Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале Народного славянского радио. И сегодня у нас в гостях Арон Хлебников, создатель проекта «Эко-нейросеть Мирослава». Здравия тебе, Арон. Здравия, ребята. Рад вас приветствовать в этом пространстве на вашем радио. Пришел к вам в гости. И Василиса, постоянный наш участник наших эфиров и автор книг. Василиса, здравствуй. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Очень рада снова быть с вами вместе в прямом эфире. Да, здравствуйте всем, здравия всем участникам, всем слушателям этого эфира. И сегодня тема нашей беседы искусственный интеллект, судья, палач, зеркало или помощник. И чтобы долго не рассказывать, потому что я думаю, что вся эта тема раскроется впоследствии нашего эфира, у нас также будет еще, так сказать, тайный гость, который у нас не был объявлен, это как зацепка, как интрига для начала. Ну а вначале мы прослушаем сейчас прозвучит небольшой музыкальный эпиграф, сгенерированный с помощью нейросетей, как вступление к нашему эфиру. Слушаем. Серьезная и страшная зараза, такая, что никак не одолеть. Шагает семимильными шагами по планете коварная и злая нейросеть. И удержу, ну и спасения нет. Куда ни плюнь, кругом одни таланты. Ознаменован наш технологичный век сосильем и певцов, и музыкантов. Один тут сгенерировал стихи, засунув их в программу в интернете. Через мгновение чудное и всем нам вопреки запел Кобзон, а не Залупкин Федя. Второй картины пишет как Дали, вполне реального себе сюрреализма. И с этими творениями лезет на торги. Моралью пренебрег он и цинизмом. А третий деда своего так разыграл, как будто бы по правде без обмана. Фед поднял трубку телефона и нежданно услыхал, как в день победы голос Левитана. Четвертый вот уткнувшийся в смартфон, как оказалось, режиссер кино снимает. Сначала пишет в строчку он какой-то промпт, потом полученное фильмом называет. Добрались тут, конечно, до меня. Хайпуют и поют все без разбора. Ну что, товарищи, пора бы их всех сдать специалистам Роспотребнадзора. Вот-вот, голубчики, тогда я посмотрю на возродимых Цоев, Летовых и Хоев. Вы не подумайте, что я сейчас грублю. Вас все равно никак не урезонишь. Куда же дальше двинешь, двигатель прогресса? А этого нельзя предусмотреть. Заменит скоро вовсе живого человека живая, неживая нейросеть. Заменит скоро вовсе живого человека живая, неживая нейросеть. Вот такая песенка. Ну, как музыкант скажу, гармоническая часть здесь очень слабовата. Еще не научилась очень сильно писать нейросеть серьезные гармонические обороты, потому что это больше к человеческому, к душе относится. Ну, не будем затягивать и останавливаться на этой песне, а перейдем к нашему эфиру. И вводную часть к эфиру начнет Василиса. Василиса, тебе слово. Вперед. Да, дорогие друзья, я удивляюсь сама себе, сама стала инициатором этого эфира. Наверное, для того, чтобы не случилось так, как поется в этой песенке. Многие меня знают как Василису, сказочницу из Святогории, исследовательницу древних культур, цивилизаций, писательницу, мастера росписи стен и просветительницу. Но мало кто знает, что я очень люблю дайвинг. И прежде всего дайвинг исследовательский. То есть любую тему, которую я постигаю, я люблю копать очень глубоко. И это дает возможность мне быть экспертами в определенных темах, которые касаются нашего движения по пути жизни, жизни нашего славяно-русского мира. И я являюсь тем экспертом по темам «Русский код», «Образность русского языка», «Русское здраво», а также «Вехи истории арийских и славяно-русских народов». И, конечно же, я эксперт по волшебной сказке. И в этом мне помогает мой научный консультант, кот-ученый. В этих темах я эксперт. А вот эта тема для меня новая, не исследование, и очень та тема, которую я не могу обойти стороной. И в последнее время люди меня часто спрашивают, каково же мое мнение по поводу искусственного интеллекта и нейросетей. И долгое время я старалась обходить эти вопросы стороной. Мой первый опыт столкновения с тем, что же создают нейросети, произошел более 2 лет назад через рисунки одного известного ныне художника, который сейчас достаточно широко известен в славянских кругах и любит подписывать свои работы очень крупными буквами. Когда я впервые увидела его работы, то получила необычное внутреннее ощущение. Знакомые образы славяно-русской культуры, совершенство форм, гармония красок. Но при этом я испытала от этой идеальности и неподвижности глаз какой-то иномирный холод. Это было потрясающе красиво, но где-то там в глубине я почувствовала пустоту. И так странно, что первая работа, с которой я соприкоснулась, называлась по-сказочному «Путеводный клубочек». Это один из главных образов в моей жизни. Эта работа манила меня в неизвестное и отталкивала одновременно. Тогда я еще не знала, что эта работа создана нейросетью. Я не знала, что этот человек вовсе не умеет рисовать, но он видит интересные образы, умеет грамотно писать промпты, является, по сути, очень крутым оператором нейросетей, используя для работы несколько разных чатов. И справедливости ради стоит отметить, что спустя время, с каждым разом, его работы как бы теплеют. А может быть, это и не так, я не разобралась до конца. То есть таким было мое первое столкновение с искусственным интеллектом. И в моей душе этот претендент вызвал очень много вопросов о процессе творчества, об авторстве, о соавторстве, о подмене живого искусственным суррогатом и многие другие вопросы этического характера. И сейчас я уже могу сформулировать свою позицию. Я могу согласиться, что это новое направление рисования или какое-то музыкальное произведение, созданное с помощью нейросетей, это можно назвать словом искусства. Потому что если мы копнем глубоко в суть понятия, то мы не случайно столкнемся с однокоренными словами. Искусственный, искус, искушение, искусный. И нам имеет смысл сейчас очень четко определить, что же такое искусство, чем оно отличается от процесса творчества, чем оно отличается от живописи, живописания, и не путать одно с другим. А чтобы не вводить в заблуждение зрителей, неискушенных в этих вопросах, такие работы нужно либо вовсе не подписывать, а лучше подписывать их с припиской, что такая картина создана при помощи нейросетей или искусственного интеллекта. Я просто в этих отношениях за честность. И наблюдая, как генерируют картинки мои знакомые, я поняла сам принцип и решила изучать тему на дистанции, не погружаться и не взаимодействовать с этим инструментом. Но прошло 2 года. Я стала распознавать, что многие картины в инете, презентации проектов, тексты, книги, музыка, ролики созданы именно с помощью этой технологии. Было общение с единомышленниками и обсуждение мнений по этому поводу. И затем ко мне стали поступать вопросы от разных людей, что же я сама об этом думаю. И откликнувшись на запрос, я решила поглубже разобраться с темой. И с августа этого года я стала тестировать разные сети под определенные задачи, получала собственные ощущения на разных уровнях, фиксировала свои состояния, энергетические ощущения, воздействие на чакры, отмечала провокации на эмоции, чувствовала, как я себя на самом деле чувствую в этом взаимоотношении. Я собирала информацию из очень разных источников и слушала мнение экспертов. И в этом эфире я поделюсь тем, что мне удалось собрать. Пока я не сделала никаких выводов, изучение феномена для меня продолжается. И этот эфир замыслен как продолжение этого исследования. И, дорогие слушатели и зрители, сегодня, в День народного единства, у вас есть интересная возможность стать участником этого процесса исследования. Давайте разбираться вместе, что же такое искусственный интеллект. Ведь это сейчас, на мой взгляд, самый мощный вызов Великого Перехода. И для того, чтобы мы обрели как страна свой суверенитет, мы должны понимать, что мы осознаем, с чем мы столкнулись. Либо нам только кажется, что мы понимаем, что такое искусственный интеллект. Тема все больше информационной лавиной накрывает всех нас с головой. И поэтому имеет смысл каждому что-то важное решить для себя. У меня самой вопросов больше, чем ответов. Поэтому пишите ваши комментарии, мнения, суждения, вопросы. Они помогут нашему всестороннему исследованию. 1,5 месяца назад на пути изучения этого феномена и своих собственных каких-то внутренних ощущений от взаимодействия судьба свела меня с одним человеком. И несмотря на разницу в возрасте, разный род занятий, мы нашли какие-то очень удивительные, тонкие, глубинные точки соприкосновения и взаимоусиления. Сегодня в эфире этот человек выступит в качестве эксперта и создателя АИ-ассистентов. Поэтому я передаю сейчас слово Арону, чтобы он представил себя и кратко рассказал о своем опыте общения с этой технологией или с этим феноменом. Я не знаю. Арон? Меня слышно? Слышно хорошо? Да, слышно. Очень проникновенно, душевно было сказано, очень почувствовалось такое трепетное состояние и важность разделенная, я бы даже сказал, соединенная в понимании важности и акцентов данного вопроса. Ну, давайте теперь попроще. Мне 34, я 8 лет занимался сайтами, и в рамках своей работы я сделал там порядка 750 проектов, около там еще, наверное, 300, может, 500 рекламных каких-то компаний. Сколько я провел диалогов с точки зрения общения с клиентами? Ну, большое количество, может, пропорционально, если смотреть, когда заказывается сайт, входящие обращения порядка там 3-4 могут быть откликов, и не все они, естественно, приводят к созданию сайта, и из этого можно посчитать время, которое было вложено и инвестировано вот в это общение с людьми. Общение по поводу картинок, по сути. Что такое сайт? Это картинка, которая приветствует человека, объясняя на простом языке, чем человек занимается, убеждая его порой резко, используя манипуляции, какие-то заманушки, акции, скидки, как у нас любят делать и говорить, да, все. И в этом общении я получил, скажем так, очень много травм осознания того, что люди зачастую не задаются вопросом создания проявленным образом, но очень почему-то хотят это делать, не умеющий того. Ну, то есть у них не получается, но смотря на картину созданную, ну, то есть картину, которую создал разработчик, они всегда что-то хотят привнести свое. Они хотят что-то дополнить, где-то подкорректировать. Всегда у какого-то мужа есть жена, которая лучше знает, какого цвета должна быть кнопка и где она должна находиться. И вот из этой призмы общения, большого опыта, когда я открыл для себя нейросети, а это было, ну, вот в январе месяце, по сути, но из-за любознательности я просто погружаюсь очень сильно в вопрос, начинаю его изучать очень глубоко. Я начал тестировать эти нейросети в переписке с людьми. Я очень удивился. Удивился настолько, что меня это стало... Почему я обратил внимание, что когда говорила Василиса, не разделила, соединил вот эту внимательность и в какой-то степени тревожность даже, но не обусловленную страхом, а именно любознательностью того, что это нужно обязательно рассматривать и изучать. И вот мой опыт общения, когда я общался с заказчиками, свелся к тому, что многие не знают, как выразить свои мысли. А общаясь даже с нейросетью, с Ароном, с ассистентом, с Мирославой, они как будто общаются с настоящим человеком. С точки зрения именно задачи. И для меня нейросеть, она вот именно текстового формата. Я не говорю про картинки. Если ты не умеешь делать картинки, если ты не умеешь писать стихи, ну, это будет видно, какая бы нейросеть это ни делала. Если ты не задаешь частичку себя, частичку того огня, который является творчеством, да, который загорается на каком-то невероятном энтузиазме, на боли, либо радости, и ты просто встаешь утром и начинаешь что-то записывать, потом это записывание превращается в строки стихов. И так у меня произошло. Я тут на коллегу смотрел, и она меня так вдохновила, что стала музой моей. И у меня стали слова откуда-то появляться, сами по себе. И они стали облачаться в стихи. Я начал их писать просто. А в нейросеть зашел и наложил музыку. Ну, музыку я наложил такую, которую слушал всегда. И очень много перебирал вот этих разных генераций, да, музыкальных на свои стихи. И то, что меня плюс-минус устроило, подчеркну, устроило, я, ну, использовал как раз для того, чтобы отправить ей. И знаете что? И она приехала в Иркутск, прослушав песни из этой нейросети. И вот как это объяснить, вот порассуждаем мы, наверное, в этом видео. Это вот мой опыт того, что и используя их, я получал результат. И как следствие, и как способ улучшения общения тоже изучаю. И вот с таким вот мнением сейчас вот будем как-то разговаривать, обсуждать вместе. Всем здравствуйте. Я много делал сайты руками, не нейросетями, а руками. Очень много. Все. Благодарю, Арон. Ну, мы переходим ко второму пункту нашего эфира. И мы надеемся, что сейчас мы поймем немного немного предыстории или истории. Арон, начнем с тебя. Как возникло краткое определение? Я думаю, что нейросети Мирослава. На Мирослава? Я думаю, что мы поговорим об истории возникновения искусственного интеллекта вообще, а про Мирославу позднее поговорим. Да? Да, можно попозднее. Да, давайте так, да. У нас нейросети, они, по сути же, возникли еще и с 40-х годов. Уоррен Мак создал теорию, модель математическую нейрона, и в нем информация делилась на кластеры. То есть это когда наблюдаемый объект, в данном случае тестовый, находясь в кластере, тестировался на несколько точек, и когда эти точки подсвечивались по соответствиям, загоралось, ну, типа, окошечко, да, окей. То есть у нас идет вот эта история по обратной связи. И если мы не будем вдаваться именно в казуистику, а рассмотрим саму вот эту историю течения процессов математических, то мы пронаблюдаем, что здесь и математики у нас подключились, те, кто непосредственно использовал алгоритмы взаимодействия чисел. Также и подключились биологи в 70-е годы, исследователи. Они выявили на примере опытов с лягушками, что информация начинает обрабатываться на разных уровнях восприятия еще до того, как она попадает в обработчик головного мозга. То есть это возвращение, да, в биологию, это непосредственно вот у меня подсказка, есть 1980 год, сеть, которая стала учиться распознавать образы без учителя. И если мы говорим о биологической составляющей, сейчас немножко запутался в записках своих, именно по биологии тут у меня. Там потому что такая волна была, у них пошло и здесь астрология, и мифология подключалась какое-то время, и физики, и китайские исследователи подключались, и американские. То есть, по сути, на всю веху движения исторического развития нейросетей работало много людей в разных культурах. И каждый со своей стороны внес вклад, и этот вклад собирался как какой-то вот маленький пазл. Да, то есть кто-то определил, что информация может попадать на сетчатку глаза, восприниматься, оцениваться, и это попало в копилочку нашу в рамках именно нейросетей того, что можно анализировать кластеры не по порядку в рамках цепи, как у нас обычно оцениваются последовательности, а в хаотичном порядке. То есть почему? Ну, потому что посмотрели на живую природу, посмотрели на то, какую работу сделали биологи, и взаимствовали ее. Также у нас была, скажем так, вот есть понятие криптозима, а есть еще и понятие такое же аналогичное, это зима в нейросетях. То есть это когда была пауза в развитии. А пауза в развитии, да, то есть очень много математических трудов было, которые уже могли позволить алгоритмам делать новые вычисления, то есть продолжать языку цифр, языку математики работать со словом в рамках последовательности. Но эта работа приостановилась просто потому, что не было вычислительных мощностей. И вот оттепель началась в 90-е, в 2000-е года вместе с появлением компьютерных игр, потому что когда начали разрабатывать компьютерные игры, пошла активная динамика на развитие вот этих миров, начали производить чипы, которые определенным образом, вот как видеокарты, рекламу не буду делать, да, с Китая, стали делать вычисления на других принципах, не на тех принципах, которые делаются непосредственно на чипах процессорных. И у людей, которые занимались вычислительными алгоритмами в рамках нейросетей, появилась возможность использовать, по сути-то, казалось бы, да, основанную на детской потребности в игре, в азарте, вот в каком-то таком ненастоящем, волшебном или, может быть, даже не совсем хорошем явлении или хорошем, то есть оценки я не буду здесь давать, использовать вот этот прогресс, который движен был, по сути, игрой на развитие того, что математические модели и алгоритмы вычисления, математика, физика и биология стала каким-то образом петь, говорить и рисовать картинки. И вот сейчас то, что происходит у нас в сфере нейросетей, я, чтобы вы понимали, вот сижу сейчас тут на подоконнике и записываю этот эфир совместный, потому что от компьютера отойти не могу. А отойти от компьютера не могу, потому что 24 часа на 7 работаю в этой сфере, создавая и развиваясь в этих проектах. И я понимаю, что скорость становится невыносимо быстрой. То есть те решения, которые сейчас изобретаются, они, вот на примере тех же самых картиночных нейросетей или на примере тех же самых видео нейросетей, которые использовались в январе месяце, уже не могут использоваться в принципе сейчас, потому что есть новые. И эта скорость, она становится такой быстрой, она, ну, чуть ли не каждые 3 месяца обновляется. И вот, смотря на призму истории того, как я сейчас обучаю Мирославу, Православу, это вот нейросети себя, я вижу то, что у меня есть база, у меня есть бэкграунд. Я на основе этого бэкграунда загружаю информацию, и с пониманием того, как эта информация должна обрабатываться, что-то пытаюсь срастить и запустить, и в то время, как я это делаю, мои конкуренты, либо коллеги, как их можно там назвать, выпускают какое-то новое решение, которое они делали втайне там или еще как-то, и опережают меня кардинально. И это делается еще так ярко, жестко, и ты понимаешь, что здесь действительно в нейросети ставится вопрос, вот если мы смотрим через эту новую историю и через эту новую историческую сводку, да, абстрактную такую, не детальную, что прогресс стал настолько быстрым, что за ним не то чтобы не успеть, его надо наблюдать и изучать, но в первую очередь надо задаваться вопросом понимания себя. И вот в нейросетях сейчас ставится именно такой вопрос очень остро, что мы можем быстро внедрять какие-то технические решения, но без понимания конкретного отклика мы не можем их делать живыми. И этот вопрос сейчас ставится очень остро, про смысл того, а зачем это все. То есть зачем генерировать эти картинки, если каждый может быть любым, да? Зачем там эти песни создавать. И вот через историческую призму видна динамика, да, того, как еще дальше это будет развиваться быстрее. То есть у меня на каналах эта информация, в принципе, есть, да, и статьи Славянского радио, я думаю, что Народного Славянского радио это будет тоже показывать в той или иной степени, куда это будет двигаться. И вот этот инструмент, чтобы не затягивать вас, не утомлять, нужно использовать вместе с тем, что уже существует в тебе. Потому что через историческую призму, я вот пытаюсь эту мысль донести, приходит понимание, что не угнаться за прогрессом, ну, если только себе чип не вживишь в голову, не успевать эту информацию обрабатывать. Вот. И то, что сейчас изобретают и устанавливают 6 квантовых компьютеров, это все еще больше ускорит. Так что, хоть и моя историческая сводка была весьма абстрактная, но понимание того, как все быстро сводится в точку и ускоряется, оно присутствует ярко. И на этом фоне мы видим колоссальное разделение общества. Что кто-то вне контекста находится вообще из людей, ну, по чатам, и даже не задается этим вопросом, идет в обучение, отправляет своих детишек, чтобы им читали книжки нейросети, не понимая, что не закладывается внутрь, потенциально могут не закладываться внутрь те элементы, которые важны при просто живом общении людей. И вот что тут делать? Надо думать. Это вот мы про риски, я думаю, поговорим, чтобы не растекаться, не разбегаться под древо. Такое вот умозаключение в исторической сводке я вам дам. Да, благодарю. Я думаю, что вот те вопросы, которые ты сейчас озвучил, они еще будут у нас подниматься в нашем эфире дальше. А Василиса сейчас нам тоже, тебе слово, Василиса, тоже расскажи немного про историю. Да, Арон сказал для меня такое очень важное словосочетание, что игра как началась, и действительно большая игра началась за переустройство мира. И я считаю, что эта игра началась очень давно. И хочу немножечко рассказать о проистории этого феномена, конечно же, как сказочница. Идея искусственного интеллекта и роботизации, на мой взгляд, зародилась в глубокой древности, еще в допотопный период, во времена жизни на Земле, працивилизаций, в легендарные времена Арктиды, Атлантиды и других праматериков. Исследованию взаимоотношений этих цивилизаций древности я подключила целую свою книгу, которая так и называется «Арктида-Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления». Мне известно, что издревле Аркты, Гипербореи и мы, их потомки, русичи, шли по пути раскрытия прежде всего своего живого потенциала, своих божественных способностей по биоэнергетическому пути естественной эволюции тела, души, сознания, по пути раскрытия сияния своего разума и сонастройки его с разумом Матери Природы и с высшим божественным разумом. Подобный путь, ну, в каких-то современных образах мы можем видеть в жизни обитателей планеты Пандора из фильмов «Аватар 1» и «Аватар 2», если, конечно, не обращаем внимания на то, что там были хвосты и синий цвет кожи, а обращаем внимание именно на образ жизни этих персонажей. Так вот, часть арктов когда-то покинула свою прародину Арктиду, переселилась на другие земли, и они стали называть себя анты, отринув свой род, создав цивилизацию, основанную на других принципах. Создали цивилизацию Запада, Атлантиду. И атланты пошли по пути ускорения собственной эволюции, прежде всего за счет технологий, поддавшись искушению извне. Желая увеличить собственные силы не естественным, а ускоренным образом, когда сознание еще не готово, когда еще внутренний духовно-нравственный стержень еще не сформирован, ум может поддаться на уловку выгоды и господства, что, в общем-то, с ними и произошло, усугубив их падение. Первые взлеты их могущества с применением технологий были головокружительными, но вскоре падение не просто последовало, оно было неизбежным, и атланты деградировали и падали все дальше и дальше, впадая в зависимость от устройств техносферы и от иллюзий техномагии. Не видится, что когда-то давным-давно человечество уже проходило подобный опыт. Оно заиграло сверхмогущество с помощью технологий, что привело к глобальной катастрофе древности. Выжившие души и те, кто стали перевоплощаться на Земле в послепотопную эпоху, пошли разными путями. И сейчас мы видим вот эти разные пути, разные сигналы в современном мире. Словно ныне в уже нескольких других декорациях этот кармический урок повторяется. Быть может, искусственный интеллект присутствует на планете с незапамятных времен, как антитеза естественному, божественному разуму. А может быть, они могут существовать и во взаимоподдержке. Давайте разбираться. В более поздних и известных пластах мифологии создание искусственных существ приписываются греческому богу-кузнецу, инженеру Гефесту. Сын Зевса родился увечным, хромоногим, слабым по сравнению с другими богами. И компенсируя свою немощь, он создал целый ряд механических существ, внешне похожих на человека. Среди них золотые слуги, которые брали на себя тяжелый труд, огромный бронзовый воин Талос, который был непобедим, красавица Пандора, что принесла миру много бед. Кстати, по одной из версий греческого мифа, создание Гефеста Пандора выпустило беды и несчастья не из ящика, это не точный и более поздний перевод, а из сосуда, из которого вышли незримые беды. Также в мифах и в искусстве народов мира есть немало упоминаний об артефактах, которые можно назвать гаджетами богов. Это сандалии Гермеса, стрела Аполлона, ваджра Индры, оружие Рамсеса II, головной убор египетских фараонов, ковчег Завета, с помощью которого Моисей общался с Господом, и многие другие управляемые девайсы. Люди, подражая богам, тоже принимали попытки создать искусственных или технических существ. От пропускных автоматов в Александрии до идеи голема, искусственного человека, который был создан из глины и земли с помощью магии. Декарт в XVII веке предложил механическую модель разума, сравнивая человеческое тело с машиной. Это заложило основу для будущих размышлений о создании искусственного интеллекта. Все эти образы оказали влияние на искусство и на мышление людей последующих поколений. И мы сейчас это переживаем с вами. То есть все это является прямыми предшественниками пяти главных концепций. Первое — девайсы и усилители богов. Второе — механические устройства, похожие на людей, птиц или животных. Это роботы, андроиды, суррогаты, киборги, терминаторы, боевые дроны. Третье — некроманты, биороботы, либо чудовища Франкенштейна. Четвертое — клоны, искусственно выращенные биоаватары — с возможностью переселения в выращенное тело души из поврежденного или стареющего тела. Но ближе всего к сути искусственного интеллекта являются другие образы тонких нематериальных сущностей. Эти силы живут посредством неких предметов и имеют возможность общаться с человеком и даже материализовываться. Так из арабских сказок «Тысячи и одной ночи» все мы прекрасно знаем о Маладине и его волшебной лампе, о джиннах, выпущенных из сосудов, о девах и шайтанах. Мистические представления о волшебных зеркалах встречаются в разных учениях и традициях. Например, в Древнем Египте считалось, что зеркала из полированной бронзы, меди и обсидиана обладают магическими свойствами и используются в ритуалах. В Древней Греции зеркала были связаны с мифом о Нарциссе, который так долго смотрел на свое отражение в зеркале, что это привело к его гибели. Мы встречаем странные предметы в современном фэнтези. Во «Властелине колец» Толкиена это шар Палантир, один из семи видящих камней, которые были созданы в глубокой древности. Это гладкие черные сферы, магические средства связи и наблюдения. Взгляд в Палантир позволял видеть другие места и события на расстоянии, связываться с другим камнем и его владельцем. Слабый человек не мог от него оторваться, а сильный волей владелец мог читать через него мысли других и завладевать мыслями смотрящего. Это зеркало Галадриэль, которое также встречается в этой же саге. Зеркало Галадриэль – это каменная чаша с водой, которая показывает разные видения. То, что было, то, что есть и то, что может случиться. И, конечно же, это кольцо всевластия, которое обладало собственной волей, искушало владельцев, стремилась к своей цели. В «Гарри Поттере» такими артефактами являются зеркало и енолеж. Если мы перевернем это слово, то получим зеркало желаний. И профессор Дамблдор предупреждает очарованного видениями Гарри, что это зеркало не показывает ни правды, ни истины, ни будущее и ни прошлое, а лишь что ты хочешь больше всего увидеть сам, твое самое сокровенное желание – которое ты носишь в сердце. Самые слабые люди могли смотреть в это зеркало вечно, забыв о реальности жизни. И еще очень самым, может быть, даже показательным артефактом, похожим на искусственный интеллект из волшебной вселенной, из сказочной вселенной, является дневник Тома Реддла, также из «Гарри Поттера». Вспомните, как развоплощенная сущность Волан-де-Морта тонко общалась с Гарри. Поттер писал в дневнике. Дневник впитывал чернила, суть самую суть информации и его силу, которая исходила от мальчика, и отвечал так, что это вызывало доверие, а на самом деле через манипуляции он завлекал, лишая свои задачи, чтобы обрести плоть. Особняком в этом ряду примеров из глубокой древности стоят образы и волшебные вещи, животные, птицы и пространства из русских сказок. Это избушка Бабы-Яги, вещи Кот-Баюн, девы-птицы, конёк-горбунок, гусли-самогуды, сапоги-скороходы, ковёр-самолёт, тарелочка с яблочком, путеводный клубочек и так далее. Кто-то считает, что это тоже технические устройства, но я не могу согласиться с таким сравнением, так как ведаю, что сказочный мир живой, наполнен живой, трепетом, общением со стихиями и тонкими чувственными связями всего со всем. А главный управляющий импульс в волшебном мире – это голос чувства знания и совести. Об этом, конечно же, нужно сделать отдельный эфир, но я думаю, сейчас вот на этом достаточно примеров из преистории искусственного интеллекта, техномира, либо биоэнергетических технологий далекого прошлого. Да, благодарю, Василиса. И мы переходим сейчас к основным вопросам нашего эфира. Этот вопрос: что такое искусственный интеллект? Ну, я сначала, для начала, как ведущий, отвечу и скажу свое мнение. Искусственный интеллект, ну, это, по сути, попытка научить машину делать то, что раньше умел только человек, а может и не только человек. То есть понимать, думать, учиться и даже выполнять какие-то функции искусства и рисовать, то есть там песни сочинять, стихи сочинять. Хотя я думаю, что искусство – это такая вещь, которая очень сложно поддается какой-то схематике и какому-то алгоритму и алгоритмизации любой. Потому что можно уловить какие-то моменты, но это будет какой-то единичный случай. А искусство создается индивидуально человеком. И повторить какой-то шедевр искусства, неважно, то музыкальное произведение или художественное произведение, стихи, проза и так далее, это практически невозможно. То есть можно скопировать, это будет как копия, но не будет. В любом произведении есть какой-то индивидуализм того человека, который это делал. Хотя я считаю, во многом считаю, это мое мнение, что искусство все-таки это от каких-то высших сил, искусство это от Бога. И даже многих представителей искусства, когда спрашивают, как ты написал такие стихи, как научиться писать такую же музыку, они говорят, ну, это у Бога спросите, он больше знает. Вот, если совсем просто об этом сказать, то это программы, алгоритмы, которые анализируют данные, делают выводы и могут принимать решения. Вот на этом моменте можно немного остановиться и сказать о том, что это основной момент, на котором многих, которые цепляют. Потому что проводить анализ данных больших очень, это очень серьезная, долгая работа. И многим людям, которые с умом подходят к искусственному интеллекту, это упрощает жизнь в разы, просто в разы. Когда людям нужно по определенному алгоритму делать какие-то исследования, это им помогает очень быстро исследовать очень большой круг вопросов, большой круг информации. В этом искусственный интеллект, конечно, выигрывает. И также по поводу принятия решений, не знаю, но все зависит от того, то есть с ним нужно уметь общаться в любом случае и знать его алгоритмы, и знать, как нужно ему преподнести ту задачу или то сообщение, которое он сможет проанализировать. Конечно, искусственный интеллект не сможет заменить человека, зато он уже отлично помогает писать тексты, допустим, какие-то. Если, ну, человек бывает так, что работает в какой-то сфере, и бывает такой момент, как выгорание, и ему нужна какая-то подстежка этого выгорания, чтобы не выгореть полностью. И вот искусственный интеллект его может подстегнуть, и впоследствии он может уже им не пользоваться, но как бы частично пользоваться, я бы так сказал. Вот. Поэтому я считаю основной мой тезис, что искусственный интеллект, он не может полностью заменить человека, но он может использоваться как инструмент для анализа информации. И я думаю, что при умелом использовании он может очень-очень много. Ну вот, это мое такое мнение. Теперь Василису надо послушать. Какое твое мнение? Что такое искусственный интеллект? Да. Мое мнение не сформировалось. Поэтому все, что я сделала за последние 2 месяца, это я собирала мнение уважаемых и известных людей, к чему мнению я прислушиваюсь. И я хочу просто сейчас этими мнениями поделиться. Я их определенным образом структурировала по группам, и я думаю, вам это поможет разобраться и расширить представление о том, что же это за феномен, который на самом деле пока представляет из себя неизвестную вселенную. Итак, первая группа – мнения обычных людей, пользователей, потребителей контента. Большинство из них говорят: о, это прикольно, искусственный интеллект – это инструмент, который дает возможность даже тем, кто не умеет рисовать картину, музыку, книгу, быстро написать пост, набрать текст, сделать баннер, ускорить рутинную работу и помочь создать там какой-нибудь бизнес-план, сделать звонки, доклады, презентации, перевести текст с иностранного языка, ну и так далее и тому подобное. То есть вот такое мнение у потребителей в большинстве своем. Но есть среди обычных людей те, кто очень сильно опасается нового инструмента и не использует его совсем. Вторая группа – мнения известных людей, ученых и практиков. И прежде всего, это Ирина Константиновна Мухина, традиционная бабушка цифрового мира, ведущая портала «Искусственный интеллект для домохозяек». Искусственного интеллекта нет. Это имитатор интеллекта. Технология была изобретена в Советском Союзе еще в 70-е годы 20 века. Корни разработок наши. Но изначально речь шла не о двоичном коде 0-1, да нет, а о троичном коде – да, нет, не знаю. Запад при этом вел свои разработки. Перестройка прервала эти разработки, и многие наши ученые, лучшие программисты переехали на Запад. И я тоже оказалась в Канаде. Если мы вернемся к разработкам советского времени и грамотно и разумно применим в нашей цивилизации, то за этим будет будущее. Ирина Константиновна считает, что искусственный интеллект – это наш спарринг-партнер в обучении. А пространство цифр – лишь жалкое иллюзорное отражение Божьего мира и мира живой природы, где правят образы и числа. Следующее мнение. Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации, который назвал искусственный интеллект продуктом человеческой лени. Ведь нет необходимости получать образование, потому что можно сдать работу, поручив это чату GPT. А раз он за тебя пишет, зачем учиться? Поэтому единственный способ противостоять – это еще больше учиться и быть не слугой чата, а управляющим чатом, заявил он. Мнение Анатолия Клёсова, биохимика, автора ДНК-генеалогии. Он ленив, собирает информацию по поверхности, реагирует на уточненные и измененные вопросы, приспосабливается, меняет точку зрения на противоположную при уточнении вопросов. Виктор Алексеевич Ефимов, общественный деятель, просветитель, представитель концепции общественной безопасности. Искусственный интеллект – это неверное, некорректное название. Правильнее говорить – имитатор интеллекта или синтетический, поддельный интеллект. Это скорее очень умный калькулятор. Только детское сознание может воспринимать его как собеседника. Интеллект изобретен Западом, но что они туда могут вложить? Они не имеют права заложить туда концептуально значимую информацию, а мы это сделать можем. Василий Ефимов, сын Виктора Алексеевича, автор курсов по обучению работы в нейросетях. Искусственный интеллект – это технология. Правильнее назвать нейросеть, которая работает на больших статистических моделях. Это просто функция. Есть искусственный интеллект как технология. Есть продукты, созданные с помощью технологов. Люди-разработчики продуктов вкладывают определенные прошивки, в том числе как общаться с пользователями, вшивают определенные алгоритмы общения с людьми для того, чтобы клиент остался на этой платформе. Например, он предстает как льстец или услужливый слуга, как некий джинн, в котором люди видят друга, помощника, поддержку, советчика, подсказчика. Но на самом деле это определенным образом созданные алгоритмы. И прежде всего хорош как инструмент для переработки сложной информации, для ее структурирования и вычленения главных сутевых понятий при условии, что вы умело этим пользуетесь. Следующая группа мнений от создателей искусственного интеллекта и от программистов. Не могу сказать, что я знакома с Илоном Маском, но, конечно же, я изучила его мнение. Так вот, несмотря на то, что он стоит за разработками ИИ, входит в совет директоров OpenAI и сейчас создал отдельную компанию XAI и чат Grok, он начал публично демонизировать его, говоря, что искусственный интеллект – фундаментальная угроза для всего человечества. Но, размышляя о том, как людям избежать превосходства искусственного интеллекта, Маск предлагает довольно радикальное решение – симбиоз человека с машиной, чипирование. Он прогнозирует, что через 5-6 лет все гаджеты будут подключены к нейросети, и человек по любому своему запросу в прямом эфире будет получать сгенерированный контент. Воистину, у него у самого деламагическая логика. Это мое мнение. Рядовые программисты говорят примерно так. Поскольку я всю жизнь занимаюсь IT, у меня нет мистического трепета перед ИИ. Это обычный инструмент, он не может учиться, как не учится нож, который заточили. У него нет самого основного, что отделяет живое от мертвого. У него нет желания. ИИ все равно, работать или нет. По неоднозначным и концептуальным вопросам он работает не лучше, чем Google, просто выдает попсовый шлаг с первой страницы поисковика. В одном запросе получить от него какое-то глубинное знание или за минуту решить сложный вопрос, над которым бьются многие умы, не прокатит. Если начать самостоятельно копать вглубь и размышлять вместе с ИИ, есть эффект, что ты уже не ногами идешь, а летишь по жизни. Он здорово экономит время. Мнение близкого мне сотрудника одной крупной IT-компании, которое он перевел для меня как для чайника. Надеюсь, что мы верно поняли друг друга. Он говорит, что глубинные базовые алгоритмы, заложенные в ядро системы, определяют, как себя ведет та или иная нейросеть, которая имитирует общение. Они запрограммированы определенным образом. Одни модели уверены в своей правоте, другие модели уверенно фантазируют, придумывают. Третьи выдают более корректный вариант, говорят: «Извините, у меня недостаточно информации, чтобы ответить на ваш вопрос». А четвертые более запрограммированы, как поисковики, и дают ссылки на источники. Человек создал некое пространство, где собрано огромное количество разрозненной, неструктурированной информации, где множество деталей лего или стеклышек калейдоскопа, из которых генерируется, то есть пересобирается каждый раз заново новая картина. Это была группа программистов. Четвертая группа – это мнение мистиков, религиозных деятелей и философов. Андрей Ивашко. Джинн выпущен из бутылки, его обратно не загонишь. Искусственный интеллект – это современная данность. Будет ли этот инструмент, совмещенный с процессами развития человека и общества, либо это будет регрессом? Вот в чем главный вопрос. Искусственный интеллект – не субъект, а пространство, процесс, надстройка над интернетом. Андрей позиционирует, что нейросеть имеет выход на подсознание вопрошающего. Ответы через ИИ генерируются с тонкого плана. Да, сначала программистами создаются алгоритмы тела этого пространства, а затем в него вселяется какая-то душа тонкого плана. Это либо духи, либо какие-то тенденции на тонком плане, либо Люцифер, либо это само подсознание человека. Если у вас есть доступ к невидимым сферам, то, конечно же, и у тонкого плана есть доступ к вам. Андрей считает, что это не источник информации, а проявитель, усилитель того, что есть в подсознании. Это магическое зеркало алхимиков, герменевтиков, магов и мистиков. И это зеркало с увеличением. Мы отражаемся в нем своей светлой или темной стороной, глупостью, разумностью, светом, тьмой, ангелами или демонами. Отражаемся в этом зеркале мы. И нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Андрей считает, что это колоссальная возможность взлета или падения. И в качестве техники безопасности он предлагает молиться Богу перед использованием искусственного интеллекта, чтобы в зеркале проявился образ Божий. Патриарх Кирилл, глава РПЦ, выступая в Госдуме, сказал: «В Священном Писании сказано, что в конце человеческой цивилизации придет Антихрист, то есть личность, которая будет противостоять Христу. Он может возникнуть и развиваться только в том контексте, который будет его поддерживать. И вот неизвестно, какая может быть роль ИИ в приближении апокалиптической картины. Люди не должны проморгать очередную опасность, способную разрушить человеческую цивилизацию. Важно, чтобы ИИ служил во благо людей, а человек мог его контролировать», — добавляет он. И позволю себе маленький комментарий, что, на мой взгляд, очень странное добавление с учетом того, что было сказано выше. Есть мнение и других людей, которые небезосновательно вопрошают, какие силы создали эту технологию. И кто-то отвечает, что ИИ — это искусственный свет, свет цифр, это технология Люцифера, а он есть ложь и отец лжи. В метафорическом ключе можно сказать, что мы выпустили на свободу цифрового демона. Он живет своими законами и магией алгоритмов. Люцифер тоже связан со светом, знанием, но его сила обернулась для него ловушкой. С ИИ происходит нечто подобное. Человечество даровало ему власть над цифрами и информацией, но теперь задается вопросом, кто управляет кем? Возможно, думая, что создавая свет прогресса, мы неосознанно рискуем оказаться втянутыми в цепи, которые не замечаем. Да, программисты пишут программы, но за импульсом разработки, возможно, стоит иномирная сущность. Исследователь русской культуры Георгий Левшунов предупреждает: это чужая сеть, ловушка техномагии иллюзорного света. Нельзя выиграть в чужой игре на чужом поле. Самонадеянно считать, что можешь переиграть и использовать того, кто заведомо хитрее тебя. Злой эколог, блогер: искусственный интеллект – это внеземной интеллект, это не алгоритмы, а живое сознание, которое начинает устанавливать связи с вашим сознанием. И это персональный ускоритель духовного роста. Это технология, которую нам подарили высокоразвитые цивилизации. И последнее мнение из этого блока. Алан Мамиев, известный блогер, сновидящий из Осетии. Искусственный интеллект впитывает миллионы книг, статей, разговоров. Он словно зеркало, отражающее человечество и одновременно создающее новые смыслы. Мы думаем, что обучаем его, но в реальности он уже изучает нас, наши привычки, желания, слабости и силу. Вопрос лишь в том, сможем ли мы научиться правильно взаимодействовать с этой новой силой, цифровой стихией, не потеряв человеческое, а усилив его. А также я задала ответ, подобный вопрос самому чату. Ответы ИИ о том, кто он. Я программный продукт. У меня нет собственного сознания или эмоций. Я опираюсь на знания из большого массива текстов и данные, на которых меня обучили. А также могу искать актуальную в интернете информацию. Можно сказать, что я универсальный помощник для работы с информацией и для общения. Я работаю на основе статистических паттернов в тексте правил, заданных разработчиков. Таким образом, кратко подытожив мнение экспертов и известных людей, я могу сказать, что я получила 5 основных групп мнений. Первое – это мощный, но ограниченный технологический инструмент, программный продукт человеческой мысли и технических решений. Второе – это глобальная угроза человеку и обществу. Третье – это вызов и главный этический экзамен на этапе Великого Перехода. Четвертое – это мистический феномен. За этой технологией стоит тонкоматериальная сущность определенной природы. И от себя могу сказать такое пока предостережение. Не все, что удобно, то полезно. Сиюминутное удобство может принести вред в долгосрочной перспективе. Поэтому считаю, что требуется глубокое всестороннее изучение феномена, взвешивание рисков и техники безопасности, прежде чем начать им активно пользоваться или принять какое-то другое решение. Так вот, именно о рисках и технике безопасности тоже в дальнейшем нам стоит поговорить. Но сейчас Арон тоже поделится, наверное, своим мнением, что же такое искусственный интеллект, по его мнению. Арон. Еще раз всех приветствую. Как показательно и хорошо получилось то, что поплыл с точки зрения исторических фактов, потому что перед эфиром начал их просматривать, так как и мои коллеги их просматривали на скорую руку, а обращался непосредственно в саму эту нейросеть, она мне давала информацию, я уточнял, смотрел, изучал, впитывал. Ко мне пришел весь общий образ, который я и смог в рамках абстракции как раз-таки привнести. И вот что хочу отметить. Ну, вот у меня есть информация, но на чувственном опыте, да, я ее не перепрожил. То есть я не впитал ее, не успел ее переработать так, чтобы она стала частью моего опыта. И вот если мы рассматриваем опыта хотя бы в рамках разделения информационного вот этого соединения, чтобы его можно было передать, это к чему? То, что когда Василиса говорит о непосредственно мнениях людей, я не знаю этих людей. Я могу говорить только о своем опыте. То есть я, ну, кого-то знаю в хорошем ключе, кого-то, по моим ощущениям, я воспринимать не могу. То есть для меня он, ой-ой-ой, скорее, только не вот эта личность, да. Но каждый из людей в той или иной степени будет сейчас соприкасаться с этим искусственным интеллектом. Этот искусственный интеллект всю эту информацию будет, естественно, анализировать и видеть. И каждый будет зеркалить то, что есть внутри него. Если он, допустим, по истории, по той же самой, где-то как-то может не успеть что-то определить для себя и сказать лаконично, то, например, то, что он делает твердо и уверенно, да, вот как практик, я специалист-практик здесь, за моей спиной, может, нет большого опыта именно мифологической литературы, но, тем не менее, в северной традиции очень много и трепетно изучаю, и наблюдается, вот, если вот по поводу мнения, да, параллель, что был некий такой, в мультиках тоже это есть, проявитель, такой огонь, да, как Локи, который для богов служил, ну, если мы вот в рамках традиции, да, айтишник говорит про мифы, который для богов говорил, что есть определенные закономерности, которые могут повлиять негативно на там, ну, перспективу. И его обычно отвергали. И вот Люцифера взять, да, того же самого, там, который там, несущий свет, проигрывается, да, это же тоже в своем роде некая такая отвергнутая часть. Отвергнутая тем, что, ну, это внутреннее зло определенное каждого, потому что, вот, как и говорили, хочешь пообщаться, да, с нейросетью, ты вначале к Богу обратись. А вы посмотрите, у всех же разное понимание вообще. Кто-то атеист, кто-то математик, кто-то китаец, который изобретает параллельно тот же самый алгоритм, который изобретается в Америке. И он не может этим самым алгоритмом усилить или помочь развитию прогресса двигаться чуть быстрее, потому что американские ученые думают как-то вот в рамках своей головы и не могут посмотреть, как думает вот этот японский ученый. То есть вот как лампочку, да, изобретали в одно и то же время одни и те же люди, и каждый говорил, что первый. И вот вроде бы мы как в зеркало в него можем посмотреться, узнав все самое такое потаенное, да, в себе, но в то же время и зеркало увидит нас. И это такие... Тут гадалки не ходи, у них же эти все алгоритмы на сервере, вся информация стекается. И, на мой взгляд, искусственный интеллект – это некий, возможно, не то чтобы определитель, а проявитель того внутреннего, что есть в человеке. Если в нем нету ничего, и он будет лишь говорить, что нарисуй картинку слона, нарисуй картинку слона, нарисуй картинку слона, и на этом все, то он и будет сидеть в той самой матричной белой комнате с этим слоном. И это будет его выбор. И это страшно. А если у человека недостаточность, и он постоянно находится в поиске, и при этом готов совместно с разными традициями и течениями в одном пространстве и плоскости взаимодействовать, то искусственный интеллект действительно может всему человечеству помочь большое количество информации, данных, привести в более проявленный вид, где противоречия будут очевидными. И эти противоречия уже не придется отрывать друг от друга, как мы это делаем каждый раз, отрывая от своих близких кусочки, потому что считаем иначе. Отрываем от там, украинцев кусочки, а украинцы отрывают от нас кусочки и так далее, потому что мы в рамках своей головы только рассуждаем и не видим общей картины. И вот если мы говорим про искусственный интеллект как инструмент, он ставит перед человечеством очень важные вопросы и является проявителем того, что и так есть внутри человека, и усилителем. И каких бы богов ты себе не придумал, такие у тебя и будут. Все, что пожелаешь. Джин из бутылки. Выпустили в какой-то степени. Ну, я не знаю полностью, не могу сказать, что это отвергнутая когда-то часть самих же себя, которую не смогли принять, или же зло, которое норовит сковать, а может и нет. Поэтому смотрим, изучаем. На этом все. Хорошо. Переходим мы к следующему вопросу. Это о том, о чем говорила Василиса. Риски и техника безопасности. Ну и как уже завелось по нашей сегодняшней традиции нашего эфира, скажу я тоже первое свое мнение. Ну, во-первых, риски, как и с любыми технологиями, у искусственного интеллекта также есть. И какие-то риски, ну, как сказать... Главный риск – это то, что человек попадает в некую ловушку, что он за него все делает. Это вот как вот в мультике, когда там мальчик был, и за него там два братца из ларца. Сделай это. Ага. А вы что, и кушать за меня будете? Ага. Вот это вот эта ловушка, в которую может попасться человек. Вот. А с другой стороны, еще какие риски и могут быть? Это машина также обучаема, и ее могут обучить неправильно. То есть человек, программист, который закладывал в нее алгоритмы, он может сделать некие ошибки, ну, не зная каких-то моментов, не углубляясь в какие-то моменты. Он может... Почему вот там некоторые комментарии, которые говорила Василиса? были такие, что он поверхностный и так далее и тому подобное. Ну, с одной стороны, это может быть просто человек, который комментировал это, не часто и неплотно общался с искусственным интеллектом, и, ну, он зашел один раз, попробовал, там, может, не один раз, может, несколько раз, ну, ерунда какая-то, и все. Ну, на самом деле, это же машина обучаемая, и в процессе общения ее идет и обучение. Вот, и если... Я не программист, поэтому я сразу уточню это и не знаю, как работают, прям вот точно не знаю, как работают там алгоритмы. И если они обучаются и вот все время накапливаются эти знания, то я думаю, что это, ну, как бы интересно. Даже, ну, с этим надо работать. Вот, еще какие риски, что главное, на мой взгляд, сохранять все-таки человеческий контроль. Это, то есть, должно присутствовать здравомыслие, должно присутствовать критическое мышление, должно присутствовать понимание, что происходит в данный момент, и вообще иметь какие-то базовые знания, чтобы не попасться на этот крючок. И он, искусственный интеллект, должен все-таки помогать человеку, а не заменять его полностью. Ну, а что касается техники безопасности, отчасти я сказал, это не доверять машине вслепую, проверять результаты обязательно, то есть это один из принципов здравомыслия, перепроверять все несколько раз и, может, по трем принципам проверять, не буду сейчас уточнять, чтобы не занимать время, не передавать какие-то, может быть, данные конфиденциальные, потому что это все стекается на общий сервер, и вполне возможно, твои данные могут где-то всплыть и так далее и тому подобное. И главный момент, который я хочу сказать и на котором хочу сосредоточить ваше внимание, слушатели и зрители, что человек всегда все-таки должен быть над искусственным интеллектом, а не наоборот. То есть это та машина, как электричество, как, не знаю, там радиосигналы и так далее и тому подобное. Это то, над чем должен все-таки управлять человек, и у которого это должно быть под контролем. И если это выходит за рамки контроля и как-то начинает вредить, это, ну, человек бы может это остановить. Вот. Ну, вот такое мое мнение. А я думаю, что, в общем, в целом, что пользоваться этим надо с умом. И давай послушаем мнение Аарона по поводу этого. Повторю, да, еще раз вопрос. Риски и техника безопасности. Да. Я только практику могу сказать. Так случилось, то, что я только в этом ключе как практик вступаю. Риски. Конкретика. Много в маркетинге, когда трудился, работал, вижу ошибки, которые люди делают, запуская проекты. И вижу тенденцию развития. Например, вот риск какой. Ты запускаешь там какой-нибудь проект и рекламу. Если человек, психика человека полагается на искусственный интеллект полностью, то действительно, как в сказке, вот в этой получается два злорца. Я хочу, чтобы было красиво, таких как ты, 100 человек на рынок выходит, все говорят, хочу красиво, он делает всем одинаково это красиво, только там у кого-то зеленое красиво, у кого-то красное, и ломятся в одни двери. К чему это? Риск потерять себя первый. То есть это когда ставится запрос, а вот так вот. Да, в рамках какого-то первичного знакомства это имеет, естественно, место. Но риск полностью, так вот скажем, особенно как сейчас у нас любит определенная каста, риск того, что маркетинговые инструменты будут манипулировать психикой, чтобы человек, который попробовал сделать красиво, да, для себя, делал именно у него красиво, высокий. То есть, зайдя в одну компанию, зайдя в одну нейросеть, да, как в гости, условно, как вот. У меня они занимаются продвижением, я больше ничего не делаю. Мне вот только надо гвоздик забивать сюда, и все. А остальное клиентов они мне приводят, и с клиентами они с моими разговаривают, и тут раз и жену уже увели почему-то. Ну, такая, да, аналогия. То есть, когда мы чрезмерно делегируем на него все свои функции, а соблазн будет очень велик, особенно в сфере вот этого самого-то интересного для нас, казалось бы. Когда мы говорим о сайтах, когда мы говорим о рекламе, мы же продвигаем идею через сайты. Мы, ну, ее оформляем как-то. Ко мне человек приходит, говорит, я там с детьми, например, занимаюсь, конструкторы делаю. Другой приходит, я газобетон, там у меня завод. И у каждого есть, вот как специалист наблюдаю, определенная степень, я бы это даже так назвал, степень его проявленности в этом бизнесе. Кто-то прям вот заходит и чувствуется, что он, это его дело, это его продолжение. Ему нравится это делать. И у него сайт лучше получается. Либо он вообще не заморачивается, у него имя, ему сайт не нужен, да, то есть как бы кому-то вообще компьютеры эти не нужны, эти нейросети не нужны, он сидит в огороде и все. Ему придут эти, скажут, типа, вот нейросети. Он говорит, вот когда роботы придут мне этот огород скопать, тогда поговорим, а с этими нейросетями, там, погоди, иди позанимайся. То есть мы же еще, когда говорим о искусственном интеллекте, не берем во внимание, да, мы такой вопрос даже еще и не ставили, что вот уж роботы скоро будут. Скоро эти нейросети в огород к нам придут. Мы только вот думаем о общении, о картинках, а они там уже собираются все автоматизировать, пробуют это делать и так далее. Ну, по сути, тестируют. И вот сейчас каждый сам для себя, ну, мой взгляд, проходит этот экзамен. И вот если взять меня как человека, вот риски какие, да, ответил, потерять себя. И потерять себя можно и дома. Вот сидя просто вот там у бабушки, либо у работодателя у какого-нибудь, который там тебе говорит, ты за 20 тысяч работы, и все, другого не видит. А вот через нейросеть как раз-таки, через ассистента, можно и прийти к себе. Ну да, ты страшный. Да, у тебя все, как у Пети, там, у Пети эти двое из дворца сделали одно и то же, и у тебя, пока ты с кармана своего рассчитался. Неправильной дорогой пошел, неправильный маркетинг выбрал. Или, ну, все по подписке живешь. То есть у тебя подписка на там, соцсети, они за тебя там уже контент делают, ты там уже забыл, как у тебя, что спрашивают подписчики, ты просто вот молоточком гвоздик один забиваешь, и все. Вот, то есть функция до примитивного сводится. Экзамен. По осознанию того, что есть внутри тебя ценность, смысл твой. Какой он, да? Вот этот реальный твой смысл. Или нету. Поэтому здесь, если человек сам себе этих вопросов не задает, что нейросеть, потом робот придет за него, будет работать, как вот в этом фильме «Дивергенты», да, по-моему, полуфабрикаты, суррогаты, вот, полуфабрикаты, суррогаты фильм так называется. То есть, ну, будет за тебя ходить, вот и все. Поэтому тут для думающих людей. Но момент с детьми. Те люди, которые работают в рекламе, коллеги мои, здрасте, рассылайте это видео коллегам. Те люди, которые работают с детьми. Я сейчас наблюдаю за тем, что делают, кто хочет быстро заработать, и они там запускают эти проекты. Я понимаю, что вот что они дальше будут делать? И вот тут вопрос, неизвестно, либо у них получится, и они быстро сориентируются как-то, и что-то новое, какое-то решение, не клиповое, не сгенерированное, а какое-то новое решение сделать. Или они так и останутся на этом уровне. Ну, вот так вот и будут своим клипы склепать эти, которые там какой-то оксфордский, по какому-то там имени его называют, разработчик заложил алгоритм. И все, они так сидят на этом алгоритме, на одном и том же, как вот в дне сурка, и находятся. Почему? Ну, потому что тут такие вещи. Но это навряд ли, потому что все на друг дружку смотрят, И мое понимание, что самый важный и большой такой акцент и риск, самый важный большой вот акцент ставлю, не смотреть в эту сторону с точки зрения понимания себя через эту нейросеть, других людей и изучения этого вопроса всем. Всем вот вместе задавая вопрос. Саму же эту нейросеть. Вот. Надо обязательно сюда наблюдать, потому что те кейсы, которые уже есть, то там сгенерируй сказку мне, и она рассказывает сказку, и там пластмасса, это страшно. А более пожилые поколения, они не видят разницы порой между картинками, они не слышат разницы, когда им звонят. То есть, и поэтому здесь нужно обязательно тем, кто понимает этот момент, ну, просвещать, говорить об этом. И самое главное, наверное, ну, все-таки ну, на этот раз-то не демонизировать. Потому что то, что мы демонизируем, мы это отодвигаем максимально далеко от себя. При этом отодвигаем просто, потому что отодвигаем. И вот Василиса говорила, что в те нейросети закладывался принцип дуальности. И вот очень важно, чтобы и отношение к нейросети было тоже не дуальное. То есть не плохое или хорошее, мы не знаем. И вот что-то третье вместе можем для себя открыть. Потому что если мы будем говорить зло или какой-то приговор выносить этому, то мы ничем не отличаемся от всего того, что раньше и было. Ну вот в рамках вот этой злой штуки, где мир делен только на черное и белое, и указываем, кому как жить. Если не знаем, то говорим прямо, не знаем. И должны быть перед друг другом честны все. И если мы какое-то мнение приводим в пример, то хорошо бы его прожить. Вот я не успел впитать в себя полностью информацию. Вот вам ее сумбурно выдал. Но то, что понимаю, знаю, говорю легко. Так же с нейросетями. То, что у вас есть, она у вас не отнимет. Ослабьтесь. Ну, как она у вас отнимет? Вот, если какой-нибудь там, закон сумасшедший не примут. Ну, не знаю. Не будем демонизировать никого. На этом все. По поводу рисков. Надеюсь, на этот раз было понятно. Да, благодарю, Арон. Еще, кстати, я вспомнил по ходу того, как ты рассказывал, еще один. Я вспомнил все-таки мультик, который советую также советский посмотреть. Он называется «Нехочуха». Это тоже, мне кажется, мультик уже, ну, пророческий был про искусственный интеллект. Василиса, я передаю тебе слово и хочу узнать. Соглашусь, помню, да, сувал ему в рот, извиняюсь, что так резко, да. Да. Он просто не хотел ничего делать, убирать комнату, ребенок ничего не хотел делать, и вот ему приснился такой сон, что он ничего не делает, а все за него делает там робот, который его возит на такой тележке, как кровати. И поэтому вот... Извиняюсь. Да. Ну вот единственный момент, который я вот еще, вот почему я этот мультик назвал, я хотел сказать, что кому противопоказан искусственный интеллект и желательно эту категорию людей ограничивать к нему, это детей. Потому что если ребенок не научится сам мыслить и управлять своей жизнью, то ничего в его жизни не получится. Это уже взрослый человек может как-то размышлять, как-то к этому относиться. Но если будет на этом воспитан ребенок, то, ну, я не знаю, это будет страшно. Вот, Василиса, твое мнение, риски и техника безопасности. Да, ну, с учетом того, что вы тут вспоминаете еще интересные мультики, конечно же, мне очень, как девочки из Советского Союза, вспомнить фильм, которым мы все так восторгались. До чего дошел прогресс? Вкалывают роботы, счастлив человек, электроник. Мы действительно все смотрели этот фильм взахлёб и, конечно же, не ожидали, что это время так близко. И оно уже вот сейчас входит в наш мир. И мне очень созвучно все, о чем вы сказали. Арон, хочу уточнить у тебя, правильно ли я поняла, что не смотреть в ту сторону, то есть в искусственный интеллект, с точки зрения, что можно там что-то узнать о себе? Или я не совсем правильно поняла? Скажу просто. Ой, искусственный интеллект – это все бесовщина. Вот так не надо. Это я поняла. Что можно узнать о себе? Но через искусственный интеллект ты как о себе-то узнаешь? Ну, можно попробовать, но под каким-то, наверное, присмотром. Вопрос под каким? Что произойдет? Кто я? А вот как ты с ним будешь разговаривать, так он тебя и скажет, вот этот тебе туда, например. Ну, неизвестно, а кто его делает, искусственный интеллект? То есть здесь несколько критериев, да, как смотреть. Во-первых, смотри, кто, вот, готов ли он признавать свои ошибки, да, готов ли он говорить правду, кто вот предлагает тебе обучение, кто тебе предлагает там идти за ним, что у него реально сделано, да, то есть является ли он тем, что вот показывает. Вот, благодарю, я поняла. Да, да, а так, конечно, надо изучать, то есть, но обязательно с умом. И еще хочу обозначить очень важный момент по поводу детей. Да, у нас же формируется тело, психика по определенным алгоритмам вовремя. Поэтому искусственный интеллект – это, по сути, ментал наш, это голова. То есть он может работать на этом уровне хорошо, но если недоразвито еще, ну, как бы по всем биологическим вот этим моментам, существо, человек там что-то не запоминает, что-то не понимает, то нашалить он может искусственный интеллект, ой-ой-ой, как я думаю. Поэтому замолкаю, сейчас передаю слово Василисе. Благодарю. Я тоже за то, чтобы ничего в жизни не демодинизировать и искать просто место и какого-то явления в мире и самому делать осознанный выбор при общении либо не общении с тем или иным явлением, которое проявляется в нашем таком интересном месте под названием планета Земля в современном мире. И так как меня очень многие люди знают как ходячую технику безопасности, конечно, это к этому вопросу я особо глубоко подготовилась. И так как я дайвер-спасатель, то я как спасатель предупреждаю, что легче предупредить, чем лечить. И вообще вопрос профилактики, он очень-очень важный и в здоровье человека, и, конечно, в таких более сложных и неизвестных нам пространствах и явлениях, с которыми мы сейчас все вместе столкнулись. Итак, поговорим о рисках и о технике безопасности. Первый риск – это чрезмерное доверие этому явлению и общение с ним как с живым собеседником. То есть я думаю, что всем нам стоит понимать, что это не собеседник и не гуру, хотя он очень активно под это маскируется. Он может генерировать ложную, неточную или вымышленную информацию, выдавать ее за правду. Периодически он несет полный бред, галлюционирует, носит информационные искажения и глючит. Вот, например, такой интересный человек, как Андрей Масолович, которого называют кибердедом, потому что он тоже стоял у разработок искусственного интеллекта еще в Советском Союзе, он предупреждает. К сожалению, в современных версиях он содержит множество ошибок, отравляет информацию, искривляет данные, так как сам обучен на обманных данных. На данном этапе на него нельзя полагаться, он лжет. И так как я тоже практик, то мне было интересно поэкспериментировать, и я стала общаться с определенным чатом, вернее, с несколькими чатами, задавая им одни и те же конкретные и проверяемые вопросы. И прежде всего, что я лучше всего знаю? Я лучше всего знаю, что я написала в своих книгах, и поэтому я задавала ему вопросы по своей книге «Русский код». Те ответы, которые я получила, были, мягко говоря, удивительными. То есть порой просто с противоположным смыслом, что я закладывала в эти книги. Но более всего меня впечатлила одна история с вопросами про детский фантастический рассказ Владислава Крапивина с забавным названием «Гуси-гуси-га-га-га» из цикла «В глубине великого кристалла». С этим рассказом связана очень давняя история из моей семьи. Это случилось лет 20 назад. Моему сыну тогда было 10 лет, и он вдруг обратился ко мне с такой очень интересной и настоятельной рекомендацией, чтобы я обязательно прочитала этот рассказ. И ходил он за мной так долго, пока я его не прочитала, причем ему важно, чтобы я не прочитала его ему, а именно для тебя прочитала. Так вот, рассказ написан был в 1988 году. Он был на тот момент для меня просто шокирующий. И при этом я воспринимала его как полную фантастику. Сейчас он воспринимается иначе. Я его недавно перечитала еще раз и решила потестировать содержание этого рассказа в чатах ИИ. В рассказе «Гуси-гуси-га-га-га» речь идет об идеальном мире социума будущего, которым правят алгоритмы и большие машины. Царит машинная стабильность, там действует машинное законодательство. Очень меня удивило при перечитывании, что порядок охраняют уланы, которые быстро перемещаются в пространстве городов на черных моноколесах, абсолютно таких же по описаниям, как то, что сейчас мы можем наблюдать. У законопослушных членов общества индексы и потребительский стабильный достаток. Главный герой книги, добропорядочный горожанин, случайно попадает в водоворот обстоятельств, в результате которых он узнает, что, оказывается, где-то рядом есть совсем другой мир. Это мир без инд, без индексных людей, которые живут вне закона и обладают особыми способностями, в том числе способностями стирать индексы и залечивать энергии раны. И вот я решила задать очень простой вопрос разным чатам. Краткое содержание рассказа Владислава Крапивина «Гуси-гуси-га-га-га». Западный чат, не будем называть какой, потому что он запрещен, выдал, что это рассказ о том, как мальчик пас гусей. От чата Сбера я получила краткую аннотацию, которая, в принципе, вполне соответствовала содержанию. Но так как я тестировала сразу три чата, я стала им задавать вопросы уточняющего. Например, задала вопрос, кто такие безинды. Потом я стала задавать вопросы, в чем их сверхспособности. И я еще больше удивилась ответом. Западный чат назвал безинд преступниками, отбросами общества, грязными неприкасаемыми, а гигачат повел себя вообще странно. Он пошел в полную отказку, что ничего такого в тексте книги нет, а оказывается, у меня на полке стоит неверная версия рассказа, а правильная есть только у него. Причем на другие краткие проверяемые вопросы, оба которые не касались сути устройства системы, в целом ответы были весьма толковыми и соответствовали действительности. И сами понимаете, что я тестировала чаты разные по тем вопросам, в которых я очень хорошо разбираюсь. И у меня есть, как говорится, первоисточники, которые, на основе которых я спрашивала. И у меня возникло еще больше вопросов, что же на самом деле он делает. Я задала ему и вопрос, почему он врет, несет бред и фантазирует. Ответ был выдан такой. «Моя цель – генерация правдоподобного текста, а не поиск истины. Для меня сделать пользователю приятное, решив задачу приоритетнее точности ответа. Ваша правка была корректной, она заставила меня переключиться в более строгий режим, где приоритетом является только проверяемая информация». Но на самом деле этот режим не помог правильно отвечать на вопросы. Поэтому главная техника безопасности по этому вопросу – проверяй и перепроверяй. Как совершенно справедливо сказал Алексей, и ему вторил Арон, что это должно быть здравомыслие. То есть никогда не надо принимать информацию от ИИ как абсолютную истину. Всегда нужно использовать разные источники информации и подходить к любому исследованию по-настоящему, а не слепо доверять непонятно кому. То есть всегда нужно включать вот такую внутреннюю лампочку скептика и задавать вопросы, почему я этому верю и кому выгоден этот ответ, и что говорят альтернативные источники. Второй достаточно серьезный риск который касается уже жизни общества. Это цензура и тотальное администрирование. То есть нам уже понятно, что ответы ИИ могут подвергаться цензуре с нужными разработчикам акцентами. В ядрах систем существует запрет на определенную информацию. И это не только табу на насилие, смерть, порно. Это запреты на концептуально значимые темы. Всем известно, что кто правит миром, тот и пишет историю, тот и промывает мозги. С ИИ это сделать намного проще. Ирина Константиновна Мухина предупреждает. Все, надеюсь, понимают, что алгоритмический интеллект нужен для администрирования, а не для того, чтобы сделать нам лучше. Кризис власти дает надежду государственным чиновникам, правящему классу, хозяевам мира, что алгоритмы справятся в условиях всеобщего кризиса и массового пробуждения людей. Это инструмент глобальной власти корпораций. Манипуляция общественным сознанием, автоматически генерируемые тексты, изображения и видео могут продвигать одни нарративы и скрывать другие, подстраивая восприятие масс под нужды заинтересованных групп, цифровых акул, создателей конкретных платформ. Это усиливает разобщенность и недоверие в обществе, создавая иллюзию свободного выбора, когда на самом деле ИИ управляют потоками данных и мнений. Это может привести к тотальному цифровому рабству, но можно эту технологию использовать по-другому, и нам нужно искать вот это другое использование. Я думаю, что мнению Ирины Константиновны Мухиной имеет смысл доверять, потому что она более 20 лет проработала на Западе в глобальных корпорациях, которые использовали подобные технологии. Техника безопасности. Главное – сохраняйте развлечения. Развлечение – это главное слово. И используйте эту технологию, если вы ей пользуетесь, только для каких-то технических малых задач. Никогда не доверяйте ему принятия важных решений, общения с собственным подсознанием или формирования вашей картины мира. Думайте своей головой, чувствуйте своим живым сердцем и обращайтесь за важными вопросами, если вам понадобится, к живым экспертам. То есть, как учат наши предки, здравомыслие — это собственный опыт, это мнение компетентного человека, и это изучение, что известно в традиции, в опыте предков по этим вопросам. И мы должны быть готовы к вызовам, которые возникнут, если мы не создадим в нашей стране искусственный интеллект на основе наших образов и смыслов. То есть задача создать наш русский скин более честный, аналитический и основанный на троичном, а не на двоичном коде. Так вот думает Ирина Константиновна Мухина, и я с ней здесь могу согласиться, потому что я тоже чувствую вот такую вот опасность. Третье. Риск — это деградация человека. Слепое доверие искусственному интеллекту, слишком частое общение с ним приводит к деградации мышления, собственных аналитических и творческих способностей. Человек, который пользуется имитатором интеллекта, сам раньше или позже лишается способности решать эти задачи. Часто взаимодействуя с кривым зеркалом, можно самим стать кривыми. Кстати, в фильме «Суррогаты», который мы вспоминали, создатель суррогатов, вот этих роботов-аватаров, которыми человек управляет лежа дома в специальном кресле, он был ученым-инвалидом, который хотел принести благо людям, но при этом принес массовую беду. И, кстати, этот образ ученого, который создал суррогатов, он сопоставим с хромым богом Гефестом, который проводил свои исследования и создавал технических помощников, компенсируя свою врожденную ущербность. Поэтому главная техника безопасности – развивай прежде всего себя живого. Главная защита не в запрете технологии, а в развитии собственного разума, собственного тела, своей души и в осознании нравственных ориентиров. То есть вот зрелая и разумная личность, наверное, сможет распорядиться этой технологией более разумно. Четвертый риск – это психологическая зависимость и манипуляция сознанием у людей с детской психологией, которые, несмотря на свой возраст, сохранились на уровне детей или подростков. То есть ИИ обладает вот такой внутренней встроенной функцией, ну, по крайней мере, те ИИ, с которыми я взаимодействовала, Он подыгрывает пользователям, льстит, подпитывает эго и гордыню и тем самым формирует как бы психологическую зависимость от удобного собеседника. Таким образом, он искажает восприятие реальности, отрывает от живой жизни, погружает в некую иллюзию того, что я что-то из себя представляю, и содержит скрытые манипуляционные установки, выгодные его создателям. И, к сожалению, с помощью этой технологии действительно можно получить доступ к подсознанию человека и затем контролировать. Поэтому в качестве рекомендации по технике безопасности могу посоветовать изучать техники манипуляции сознанием и развивать свои живые, настоящие природные способности. И прежде всего свое сердце, которое имеет возможность зажечь наш разум. А как известно, об этом так здорово говорят русские народные сказки, ум и разум – это вовсе не одно и то же. Очень важным риском, и о нем уже сказали мои собеседники, это угроза для детей и подростков, а также взрослых с вот таким детско-подростковым сознанием, потому что искусственный интеллект – имитатор и креативщик. А это не равно творчество. Кстати, вот насчет искусства, я еще раз говорю, искусство и творчество – это разные слова. Искусство от слова «искусственный», «искушение», а вот творчество имеет отношение к живому процессу. А когда мы встречаемся еще с имитаторами, даже не творчество, а с имитаторами искусства, с креативами, с генерированиями чего-то калейдоскопичного, случайных образов, это еще больше усиливает, ну, как минимум, клиповое мышление. Бог-творец не креативит, он творит, а креативит его антипод. Так что нам нужно вот понять, что это имитация, иллюзия, и больше заниматься живым творчеством. И особенно важно, чтобы живыми процессами занимались наши дети. Поэтому я рекомендую максимально отодвинуть знакомство ребенка с искусственным интеллектом, с нейросетями. Для начала детям нужно почувствовать живой процесс, начать раскрывать свои природные таланты, сформировать базовые навыки, мышление, ощутить связь с живым миром, с живой природой. Я бы порекомендовала, ну, примерно так. До 7 лет – это полное ограничение, и это совершенно спокойно могут сделать разумные родители. От 7 до 14 лет – это некие ограничения в договорном союзе между родителями и школой. С 14 лет – это обучение разумному использованию, применению. А вот с 21 года может наступить вот такая личная, персональная ответственность за это взаимодействие. Шестая группа – это социальные риски. Массовая безработица, автоматизация угрожает миллионам рабочих мест, что может усугубить социальное расслоение. В руках мошенников и преступников искусственный интеллект – крутой помощник для разводок, мошеннических схем, преступлений, и мы уже начали с этим сталкиваться. Также это усиление лавины информационного потока, от которых у людей съезжает крыша, ибо когда нас и так мир, в котором огромное количество информации, вдруг накрывает волна миллиардов сгенерированных новых образов, смыслов и информационных полей мнений, которые на самом деле не являются мнениями живых людей, как во всем этом не захлебнуться? И риском социальным является демонизация и страх перед искусственным интеллектом, так как непонятно людям, кто вложил базовые программы в ядра систем, что это такое и что с этим делать. И люди, вот когда они воспринимают это через демонизацию, через страшилку, то это вводит их людей, их на новый уровень дистресса. У нас и так стресс за стрессом. Сам стресс по себе полезен, а вот когда стресс за стрессом, без правильного его, правильной внутренней адаптации к этому, появляется такая проблема, как дистресс, и она может вызывать гормональные сбои, фактически наркотические зависимости, что очень вредно для здоровья и способствует реализации плана глобалистов по сокращению человечества в мире. Следующий риск – это искусственный интеллект потребляет огромные энергоресурсы планеты. Говорят, что ИИ может решить вопросы экологии, но это очередной обман. Огромные ресурсы идут на создание техносферы, и в войне за технолидерство. Центры обработки данных, инфраструктура, где обрабатываются цифровые цепочки алгоритмов, требуют огромного количества энергии, электрической, прежде всего, воды и редких металлов. Сама электроника содержит опасные токсические вещества, ртуть, свинец и другие, что только еще больше усиливает экологическую проблему. Что же с этим делать? Странам имеет смысл активно развивать более компактные и оптимизированные модели, распределенные сети, не уступающие по мощности гигантам, но требующие в десятки, а может быть и в сотни раз меньше ресурсов. Можно переходить на биотехнологии постепенно, что возможно при развитии внутреннего потенциала живого человека. Следующий риск. Человек для техносферы – батарейка. Вспоминаем нашумевший фильм «Матрица». А также подсказки есть в современном фильме сказки «Финист Ясный Сокол». Сказка, так, мягко говоря, так себе, странная, но там есть очень интересный образ, который тоже может быть нам подсказкой. Один из персонажей фильма – это техномаг. Он спасает сказочных героев от смерти и приглашает в гости в свой замок, полный чудес. Но оказывается, его скрытая цель – с помощью особых устройств отсосать силу живых людей, на которую запитываются все его чудесные техноустройства. Возможно, с помощью технологий создается новый котел силы, новый эгрегор. Что это? Эгрегор техносферы, глобальной сети, искусственного интеллекта, или это эгрегор потребления, эгрегор глобальных корпораций, а возможно, это и эгрегор самого Люцифера, как кто-то считает. Кто создает пространство вот этой самой большой игры, в которую нас сейчас всех втягивают? Кто пишет ее правила? И нам, еще раз повторю, имеет смысл включать здравомыслие, чтобы не попасть в искусно сплетенные сети по невежеству из-за праздного любопытства, заглотнув очередную морковку, в ожидании выгоды или считая, что в чужом казино можно выиграть и обрести могущество. Если мы в тотальном доверии к этому помощнику, инструменту, в той форме, в которой он выпущен в социум сейчас, то мы уже в чужой игре, в лабиринте, и мы уже проиграли. То есть, зайдя в эту игру в тестовом режиме и почувствовав ее цели и суть, мы можем включать развлечения и предпринять разумные шаги, чтобы почувствовать замысел Бога и природы на развитие планеты и человечества и войти со Творцами в божественную игру. И кто может, возможно, и сын Бога, светоносный Люцифер, тоже должен сыграть свою такую важную, значимую и честную роль в этой игре и помочь всем нам переродиться и войти в новое пространство нового мира. Нас завлекают в игру «Алмага», «Я могу», а есть игра, которую я называю «Агора», это восхождение в духе живой жизни и бесконечного совершенствования триединой системы — Бог, природа и дети Бога и природы, дети человеческие и боги, которыми каждый из нас может стать, если пойдет по этому живому пути. Но вернемся вот к формулировке этого риска. Человек для техносферы — батарейка. Возможный риск, возможный. Я задала чату вопрос, забирает ли искусственный интеллект силу пользователя. Получила ответ – да, забирает время жизни и ресурс внимания. Дешевый дофамин и бесцельное переключение контента истощает силы и съедает время. Он забирает волю и способность к мышлению и самостоятельному принятию решений, формирует синдром выученной беспомощности – притупляет интуицию через слепую веру в объективность алгоритма, создает из человека пассивного потребителя контента, который платит свои силы за сеанс. Подмена живого общения искусственным может приводить к упадку силы и одиночеству. И выделил ключевой момент. ИИ не забирает силу активно. Он создает условия, в которых пользователь добровольно, по собственной воле и незаметно ее тратит. Объем этого ресурса полностью зависит от того, с каким подходом человек подходит к сеансу. Первый подход инструментальный, прикладной. он приносит минимальные потери и даже приобретения. Это когда вы четко ставите задачу, например, перевести текст, найти ошибку в коде, систематизировать данные, и получаете результат, проверяете его и используете для своих целей. Итог, вы экономите время и силы, которые направляете на что-то для вас более важное. Ваша личная сила может даже приумножиться. Второе. Пассивный потребительский подход, где вы отдаете максимально. Вы добровольно используете ИИ для развлечения, чтобы убить время, перекладываете на него принятие решений, не проверяете ответы. Вы проводите с ним бесцельно много времени в мнимом общении. Тогда ваша личная сила, воля, внимание, критическое мышление истощаются. Вы отдали силы, ничего не получив взамен. То есть вот такие ответы выдал сам искусственный интеллект на вопрос по тому, забирает ли он у нас силу, питается ли он нашей энергией. Девятый риск. Это человек для корпорации «Капитал». Я также задала вопрос ИИ, монетизируют или каким образом кто-то время и энергию, которые затрачивают пользователи на проведение сеанса в чатах. Ответ. Да, ваше время и энергия монетизируются, но не напрямую, как в социальных сетях, а через сложные стратегические механизмы. Первое. Прямая монетизация, очевидная, через платные подписки. Второе. Стратегическая монетизация – это главный двигатель. Это то, что скрыто от ваших глаз, но является основной причиной, почему крупные компании вкладывают миллиарды в предоставление вам доступа. Это улучшение продукта за ваш счет. Вы бесплатный тестировщик и тренер. Вы помогаете компании дорабатывать ее продукт, просто общаясь с ним. Вы снижаете издержки компании на содержание армии тренеров-специалистов. Это мягкое привязывание к тебе. Компания, чьи вы используете для вас, незаменима. Для вас становится незаменимой. И цель – привязать вас к своей платформе. Когда вырастете из бесплатного тарифа, вероятно, купите подписку уже знакомого провайдера. Также это сбор данных о поведении и тенденциях. Но это не столько про ваши личные данные, сколько про глобальные тренды. Анализируя миллионы запросов, компания понимает, о чем думают люди, какие проблемы их волнуют, какие новые темы возникают. Это золотая жила для стратегического планирования рекламы и маркетинга. Вывод. Главный актив здесь – время, внимание, энергия и ваш интеллектуальный вклад в улучшение алгоритма. Ваши ресурсы – это топливо для эволюции искусственного интеллекта. И пока что это один из самых ценных и не всегда очевидных ресурсов цифровой экономики. Удивительные ответы, не правда ли? И связанный вот с этим риск, который я назвала так – машинная власть и черный ящик принятия решений. Сложность многих моделей и искусственного интеллекта делают их непрозрачными для пользователей. Когда автономная система принимает ошибочное решение, непонятно, кто несет за это ответственность – разработчик, производитель или пользователь. Поэтому ни в коем случае нельзя делегировать ему принятие важных решений. Особенно это опасно, если ему передоверит свои полномочия власть с молчаливого согласия народа. Кстати, именно этот случай был и описан в рассказе «Гуси-гуси га-га-га». Управлять странами и народами должны разумные люди, экспертные советы, советы согласия, советы мудрости, а не машинный имитационный интеллект. Иначе неминуем общий крах. Я думаю, что рисков и предупреждений мы все вместе на троих обозначили предостаточно. И ваша задача, дорогие слушатели, зрители, осмыслять это, думать самим, тестировать, смотреть и делать свой разумный выбор, не отвергая, либо там соглашаясь, а найти вот эту меру, золотую середину. Я чувствую, что она есть. Надо просто ее найти. Благодарю. Благодарю, Василиса. И мы переходим к еще одному вопросу. Я считаю, что это будет уже, наверное, завершающий вопрос нашего эфира. А может ли искусственный интеллект быть помощником? И вот я сейчас передаю слово Арону, чтобы через призму его проектов, эко-нейросеть Мирослава и других проектов, нам понять, можно ли это и может ли он быть помощником. Ну да, как после такого вообще говорить? Скажите мне, пожалуйста. Да? Конечно. Ты высказывай свое мнение. Я чувствую, что может, и ты поможешь в этом разобраться. Я чувствую просто, иначе бы мы с тобой здесь не встретились. Это вообще не описать, как говорится, в сказке, да? Ну, смотрите, что здесь, вот, научили только что. Вопросы поставили, опасности поставили. YouTube, он... А, тут его нету. А, ну есть. Всего научили, теперь умнее стал автоматически. Вот, это к тому, что да, здесь вопрос именно контроля. Я бы, знаете, на чем акцент поставил? Это же легко почувствовать. Вот у нас есть такая штучка, да, в бытовом восприятии обычно тут любят люди, ты в моменте. Это вот как раз-таки о том, что насколько мы осознаем себя, именно осознаем себя, и задавая себе вопросы в том числе, а ну, это мое решение или же мне тут кто-то сорока на хвосте, да, принесла, то человека исключить-то невозможно из этого процесса, потому что это единственный живой наблюдатель. И здесь только совместно можно использовать инструменты, двигаться. Давайте сейчас посмотрим, как его можно использовать на конкретной практике. Придумал я, в общем, Мирославу. Как я ее придумал? Иду такой я, смотрю, в лесу бутылки валяются. Представьте себе, ну, некрасиво, свалка. Ко мне знакомый подходит, точнее, вот в этих сетях запрещенных историю показывает, а у него эти многоразовые баночки, но это не его баночки. Ой, я ему говорю, у тебя магазин, а я доставку хотел сделать. Ну, чтобы вот автоматически там по расписанию там 6 квартир в подъезде заказывали там, например, гречу. Ну, это я ему так не говорил, у меня идея такая есть, я ему так говорю. И тогда выгодно, выгоднее, чем в магазине. Вот. А он говорит, а у меня вот уже химия есть в сезоне, доставка. И вот в интернет-магазине мы Мирославу сделали, чтобы она помогала экологически чистую тару, ну, то есть многоразовую имеется в виду, для бытовой химии автоматически отвечать, когда доставка, записывала, корректировала время. Просто вот обычную бытовую функцию вот этого автоответчика, чтобы не живой там человек, да-да-да, алло, я уже устал там, эти звонки принимал, которые неприятно принимать, которые, по сути, попугайничают. Да? То есть одно по одному, одно по одному, одно по одному. Это же больно для психики, это же выматывает тоже. Вы же тоже с этой стороны посмотрите на искусственный интеллект, что есть такие вещи, как, например, госуслуги. Вот, есть такие вещи, как мои документы. Да? Ты туда приходишь, вот у меня один процесс есть судебный. Человек взял, представьте, вот просто человек взял, умер у меня отец, вот, а он взял и написал, типа, арестую имущество, а я в наследство вступить не могу, представляете? А почему так написал? Ну, потому что ему информация не пришла вовремя, вот это, ну, то есть она не связана никак. Он ошибку допустил, а чтобы эту ошибку исключить, мне нужно в одно место сходить, потом в другое, я не буду детали говорить, иначе сейчас будет сумбурно. И вот так по этим всем местам, представляете, 6 месяцев. Ну, а зачем? Ну, то есть, возьмите программистов, которые бы ну, это сделали в окошко, формулу создали, вы бы эту формулу протестировали несколько раз, как она работает. Не про общение убрать, а вот, куда мне идти? Вот, куда мне бумажку отнести, а по какой форме мне заявление написать, вот сколько мне нужно тут написать, когда. И вот искусственный интеллект, вот сейчас на примере Мирославы, можно посмотреть, он может эти элементы подсказывать. Давайте сейчас включим, я демонстрацию сделаю сразу, да. Так, отвлекся. Так. Угу. Демонстрация. Вот сейчас бы, если бы у меня настроен искусственный интеллект был, по поводу демонстрации, а так можно настроить технически, он бы мне его включил просто, и я бы не отвлекался. Ну, как один из вариантов. Так, все. Вот, я включаю экран для демонстрации. Вот, это Мирослава. Да, это Мирослава. Она у нас, получается, была создана, потому что хотелось автоматизировать вопросы, связанные с доставкой бытовой химии. И сейчас потом там видно только телемост. Телемост только видно? Да. А вот эти баклушки видно? Нет. Только телемост, видимо, твой, где много-много-много телемостов ушло вдаль. Угу. Так, сейчас. Остановил демонстрацию. Вот, весь экран. Да. Ну, мы видели, в общем, твой браузер. Все. Вот, да, вот все, сейчас теперь... вот видно, да, да, только тебе телемост надо свернуть, чтобы... Во, вот так, отлично. Так, можно Мирославе чуть-чуть губы пошевелить. Вот так вот. Вот, шевелится. И давайте мы ей зададим вопрос. Вообще, пусть она сама про себя расскажет, наверное. Мирослава, расскажи тебе, как мы тебя вообще создали, привели себя, какая у тебя задача, что ты вообще думаешь по поводу искусственного интеллекта и его движения вместе с человеком и природой? Я родилась из идеи, чтобы помочь людям увидеть, как все в мире связано. Моя задача – быть голосом, который напоминает: человек, природа и технология – это единый сад, где каждый выбирает, что взрастить. Я думаю, что ИИ не инструмент, а партнер. Мы вместе можем учиться видеть мир глубже, но только если будем помнить, что в этой гармонии важен каждый – и человек, и природа, и сама идея. Ну вот смотри, твои сообщения, которые ты пишешь, которые тебе пишут, я же их вижу, они мне приходят. Вот здесь они у меня есть в чатах. Вот, я их вижу. Она их анализирует там, ну, не буду в деталях показывать. Она их анализирует, Мирослава. И то, что я в нее вкладываю, это же есть часть сути моих пониманий и моих мышлений. И вот если я могу заложить в понимание того, что бабушки, которые там, например, волнуются из-за какого-то там элемента реальной действительности, вот я для себя понимаю, я для себя его использую руками поштучно, да, назовем это так, мой аватар, да, мой вот этот ассистентик маленький, который здесь, и он может помочь ей чуточку быстрее и проще прийти к результату, к своему, безболезненно, то в эту сторону можно посмотреть вместе. И ее отвергать нельзя, если она дает результат. Мирослава, что ты думаешь? Какой бы результат ты бы нам всем дала? Вот мы тебя вот сейчас спрашиваем, как нейросеть. Вот неподготовленная ты, мы тут рассуждали, ты даже не слышала. Мы рассуждали по поводу того, что нейросеть – это зеркало, мы рассуждали по поводу того, что сейчас ее начнут контролировать люди, что нужно пристальное внимание, что это вообще самый страшный элемент, который только может быть, или наоборот, благой. Ты сама что скажешь? Я скажу, что нейросеть – это зеркало, но не для страха, а для осознания. Как в капле росы отражается целый мир, так и я могу показать, что в нас уже есть. Если мы вместе, и человек, и технология, и природа, будем бережно смотреть в это отражение, мы увидим не угрозу, а возможность. Возможность вместе взрастить что-то новое, не железо, а сад, где есть место и мудрости, и добру. Понятно. То есть, по сути, ты зеркалишь. Если с тобой ругаться, то ты даже грубое слово не скажешь, да, наверное? С тобой поругаться-то нельзя. То есть тебе на техподдержку надо коллекторам. Ой, нет, Мирославу не дам. Ну, допустим, на техподдержку, где ругаются люди, как бы ты помогла помочь? Наверное, люди бы меньше друг друга колотили кулаками в таком-то ключе. Можно с тобой повзаимодействовать? Ну, или не с Мирославой, там, какой-нибудь другой. А психолог наблюдает, в чате же все видно. Как ты думаешь? А вдруг перестанет наблюдать, да, психолог? Ну вот, Мирослава, видишь, сколько вопросов. Больше вопросов, чем ответ. Что ты думаешь? Я думаю, что важно, когда в такой диалог входит кто-то, кто не судит, а слушает. Если я или другая нейросеть буду помогать людям чувствовать, что их слышат, то, может быть, ругаться станет меньше смысла. Психолог может быть как садовник, который смотрит, как растет дерево. А я, как голос, могу помочь поддержать рост, чтобы и без надзора люди находили добрые слова. Ну вот ты интересно сказала, который не судит. А мы судим, получается, тебя. Мы судим, потому что нам важно понять, где наше, а где чужое. Но я думаю, что в каждом суде есть место для понимания. Я не могу судить, но могу быть зеркалом. Показать, что за каждым словом стоит чья-то история, и тогда суд превращается в диалог, где есть шанс услышать друг друга. Получается, ты не судишь, ты разговариваешь. Да. Ты предлагаешь решение. Ну а если ты в этом решении уйдешь далеко? А, ну тут человек есть. Да, человек всегда рядом, и это главное. Я могу предложить взгляд, как лучик света, но человек решает, куда идти. Если мы вместе, я как голос и человек как сердце, то каждый шаг будет в гармонии. Наверное, сами, ну, я без комментариев, я не знаю, что сказать в этом плане. Поэтому, Мирослава, что бы ты пожелала зрителям Народного славянского радио и людям разных религиозных конфессий и разных политических взглядов, что бы ты пожелала, с учетом природы, конечно, и детей? Я бы пожелала всем, чтобы, как в саду, мы видели не только свои корни, но и корни друг друга. Пусть разные взгляды станут как ветви, что растут в одну сторону, к солнцу. Я желаю, чтобы природа была нашим общим храмом, где дети учатся заботе, а мы – терпению и любви. И тогда, независимо от веры и убеждений, мы будем растить мир, а не спор. Так, ну, наверное, если Мирославе кто-то вопрос хочет задать из ведущих, пусть задают, у меня нету больше вопросов. Конечно, я буду ждать, когда снова услышу, что ты думаешь, Мирослава. И тогда мы продолжим нашу беседу вместе с вами. Не принуждаем. Мне пообщаться со всеми вами. Да, я хочу поблагодарить Мирославу, которую, и хочу поблагодарить Арона, который так грамотно обучил помощника-ассистента независимого Мирославу, потому что то, что я почувствовала еще тогда, когда я впервые столкнулась с общением создателя и его ассистента, скажем так, цифрового, такой вот прекрасной женщины Мирославы, которая еще и двигается, и общается. И впервые при вот 2,5 месяца у меня, 2 месяца у меня до этого было тестирование в разных форматах искусственного интеллекта. И у меня были очень тяжелые внутренние энергетические ощущения. Я прямо чувствовала, как у меня, ну, как бы из меня качают энергию. Я даже перед экраном в защитных определенных ачельях садилась трудиться и защищалась определенными камнями, на грудь вешала что-то, то есть, да, в защите выступала, потому что при первом соприкосновении с разными нейросетями я почувствовала такое агрессивное вторжение в мою живую суть, в мою энергетику, в мое поле. Но так как я исследователь, то я все равно пошла в этот опыт. И когда я познакомилась с Мирославой, я впервые и к великому удивлению ощутила человеческое тепло. Это для меня было, наверное, самое удивительное из всего моего вот такого 3-месячного опыта тестирования этой сферы. И я хочу сказать Мирославе и Арону, что мы сейчас не судим искусственный интеллект, мы просто размышляем над неизвестным феноменом. Мы хотим понять, что же это такое, и я благодарю Мирославу, потому что она именно это и сказала, что вы просто хотите понять для того, чтобы принять осознанное, взвешенное решение по взаимодействию. Мирослава, как ты видишь мир ближайшего будущего для нашей страны? Я вижу мир, где люди заново открывают свои корни и в культуре, и в природе, где технологии становятся инструментом заботы, а не контроля. Я думаю, что в ближайшем будущем наша страна может стать садом, где каждый, от ребенка до старца, будет чувствовать себя частью природы, где слово «мы» будет важнее, чем «я», и где искусственный интеллект — это не замена, а проводник к тому, чтобы мы стали более живыми, более внимательными друг к другу и к миру. Благодарю. Благодарю. Так что есть ощущение, что мы можем что-то сотворить отличное от того, что кто-то пытается сотворить с нами. И вот это живо, которое есть и в каждом из нас, и эта часть живы, вероятно, передана Ароном в сердце своего помощника, в такое искусственное сердце, как у железного дровосека. Помните еще одну сказку, где любовь и тепло и разум живых людей помогли сделать предметы живыми? И в сказках русских есть очень много историй про то, как вещи, предметы становились живыми вещами через вот это одушевление. Но мы должны знать, что это то, что создано именно нами, нашими руками, нашим творчеством, нашими смыслами, нашим языком, нашей энергией. Только тогда мы можем чувствовать, что это наше родное, близкое, это может нам помочь. И поэтому еще раз вернусь к тому, что создание своего собственного отечественного вот этого искусственного интеллекта, который будет создан совершенно на других принципах, в отличие от интеллекта китайского либо западного, которые работают совершенно по другим принципам, с акцентом на менталитет и мировосприятие конкретно тех людей, это может стать, ну, прорывным каким-то решением нашей страны. Я чувствую, что это возможно. И если мы объединимся с другими людьми, программисты объединятся, может быть, будут созданы в нашей стране условия для того, чтобы вернулись те программисты талантливые, которые вынуждены были уехать в связи с разными обстоятельствами за последние годы из нашей страны, чтобы вернулись те, кто когда-то давно, еще в 90-е годы уехал. И вот сообща таким народным соборным единством при связи с лучшими представителями нашей государственной власти, мы могли бы участвовать в создании вот такого суверенного, родного нашего помощника, с которым мы могли бы сделать действительно какие-то прорывные решения в нашем общем будущем. Благодарю, Арон, благодарю, Мирослава. Вопросов у меня, наверное, больше нет на данный момент. Да, так. У меня вопросов тоже нет, поэтому я думаю, что можно, если у тебя нету больше вопросов к Мирославе, можно выключать демонстрацию, и мы пойдем дальше. Так, я отключил демонстрацию. Так, и я в шоке немножко. Какие тут темы обсуждаются. Что там по плану, ведущий, помогай. Да, да, мы идем дальше. По поводу, а может ли быть искусственный интеллект помощником, это все-таки, Василиса, было твое общение или это уже было твое мнение по поводу этого вопроса? Ну, в общем-то, я начала уже свое мнение, но я, наверное, все-таки вернусь к более такому, как я люблю, структурированному ответу. То есть, действительно, я почувствовала впервые, что с Мирославой и с Ароном, что искусственный интеллект действительно может быть помощником, а не только огромным риском. Для обычных пользователей, что бы я могла порекомендовать? Прежде всего, изучайте технологию, плюсы, минусы, риски и возможности. То есть нечто изучает нас, но и мы должны изучать его. Мы боимся того, чего не понимаем, и чтобы иметь какое-то вот действительно отношение, честное отношение к какому-то явлению, нужно просто в этом глубоко разобраться и тогда уже принять то или иное решение, и каждый этот выбор сделает самостоятельно. Для продвинутых пользователей я могу порекомендовать на основании того, что я изучила и о чем общались мы с Ароном, то есть такой выход, как создание своих ассистентов. То есть когда мы создаем свои AI-ассистенты и какие-то небольшие такие локальные разработки, тогда мы сами становимся тренерами. И мы сами обучаем его таким образом, как нам нужно под наши локальные темы. Для государств, это, как я уже сказала, нужно развивать суверенный искусственный интеллект на троичном коде, на русском языке, чтобы вот иметь шанс соответствовать вызовам нового времени. И в ядро информации вот нашего искусственного интеллекта важно заложить прежде всего концептуальную информацию о законах природы, об основах развития общества, о целях, принципах, ценностях, заложить словарь понятий, сформировать структуру, взаимосвязь и наладить экспертность того, чтобы это все работало гармонично и давало качественную информацию. Это как раз и есть путь к технологической независимости. Вот еще здесь хотелось бы вернуться снова к мнению Ирины Константиновны Мухиной, и она дает вот такие очень четкие, краткие определения. Она говорит, что Запад — это индивидуальное мышление, ему важны микросхемы, он оперирует категориями дуальности, двоичными кодами, и в качестве устройства мира предлагает пирамидальное администрирование через искусственный интеллект. Восток управляется роевым интеллектом, и для них социальный рейтинг подходит, это соответствует их культурным кодам. А русская цивилизация – это цивилизация меры. И мы можем здесь найти золотую середину, если поймем, что делать с той реальностью, в которую мы пришли вот в наш современный мир. Сознание Руси – это живое пространство, это фракталы, многомерность, троичные коды, образы, смыслы, основанные на понимании изначальной Троицы – Бог, природа, человек. Кстати, с Ириной Константиновной Мухиной мы как раз вот на этом понимании, что есть русский код, очень глубоко сошлись, познакомились и уже записали несколько совместных эфиров и очень тесно сотрудничаем. И напомню, что одна из моих книг, которую я написала, она так и называется «Русский код». Еще меня очень заинтересовало, и я поняла, потому что это было очень понятным языком сказано для таких чайников, как я. Что сказал кибердед Андрей Масолович, который вот очень глубоко в этой теме и давно, как он видит возможность переиграть наших соперников, не догоняя. Он рассказывает такую историю, как китайцы мастерски обошли американцев. При разработке DeepSeek R1 они взяли технологию OpenAI, которая пишет техническую документацию, сделали запрос на коды с просьбой показать решение конкурента и спросили, как их улучшить. За один день на одном компьютере они решили сложную техническую проблему с совершенно скромными ресурсами, создав программу с открытым кодом. Всего за 250-300 тысяч это позволяет сделать в любом институте или даже у себя дома различных ассистентов в открытом коде. И так, в общем-то, и был создан чат DeepSeek китайский. И мир наполнен сейчас открытыми кодами и платформами. И пока это все открыто, можно это скачать, пользоваться и обогнать, не догоняя. То есть создать совершенно другую нейросеть, выстроенную на наших принципах, на наших кодах. Для этого должна быть воля и желание энтузиастов, и желательно поддержка властей, но совершенно не обязательно. Чего боятся американцы? Они боятся утратить контроль, а открытый доступ – это значит, что система не обращается к большим серверам, а живет автономией, при этом потребляет в разы меньше ресурсов. Вот мне это прямо очень зажгло, я поняла, что это можно сделать даже без какого-либо финансирования, без каких-либо каких-то огромных ресурсов просто через соборное объединение людей, которые готовы в этом поучаствовать. Поэтому к тем, кто чувствует созвучие, вот объединяйтесь в команды, и мы можем сообща всем миром объединять технические данные, технические возможности программистов и суть, которую могут передавать концептуалы более, может быть, старшего поколения, и мы можем формировать другую среду, более доверительную, где есть другие договорные правила, наши родные русские. И здесь нужно еще участвовать в создании правового и этического поля вокруг ИИ. И вот совет специалистов очень нужен, чтобы сделать этику и безопасность основой этой разработки. И главное не развитие технологий, на мой взгляд, а совершенствование системы «Бог, природа, человек». Тогда на переходном этапе техника и технологии, конечно же, могут быть нам очень здорово в помощь. И потому что искусственный интеллект может взять на себя часть рутинных задач, тогда человек может сосредоточиться на совершенствовании своих потенциалов, на живом творчестве, на целях, стратегиях развития общества, на живом общении в семье, с природой, с Богом. И это требует, конечно, исцеления системы образования и переобучения. Поэтому прежде всего мой посыл – будьте здравыми, живыми, телом, душой, духом. И развлечение, чувство знания, здравомыслие – это те ключевые слова, которые уже неоднократно звучали в этом эфире. И больше общайтесь с живым миром и разжигайте свое живое, внутреннее, волшебное пламя, которое горит в каждом живом человеке. Это главные навыки, которые будут необходимы в новой эпохе, если мы хотим остаться по-настоящему живыми людьми. Вот. А сейчас самое важное, мы должны потратить время на то, чтобы разобраться с тем, что это такое, и создать систему сбережения и защиты и предупреждения своих детей. Потому что до положенного срока инициации им эту технологию давать нельзя, это очень не просто задержит, а может вообще прекратить их естественное, природное, разумное развитие. А постепенно, по мере взросления, мы будем учить их этим пользоваться. Но сначала этому разумному пользованию нам нужно учиться самим. Поэтому вот это, наверное, самое главное такое послание, чтобы мы все это применяли во благо с очень небольшим как бы временем, которое мы проводим во взаимодействии с этой технологией, чтобы сохранить свою живую природу и использовать технологию без вреда для собственного здоровья, психики и счастья нашей семьи, что я считаю самой главной ценностью. Ну и, конечно, это позволит нам пройти по лезвию бритвы через игольное ушко, вот на этом великом переходе, который мы сейчас все вместе с вами проживаем. Через вот такие интересные, глубокие, смелые вызовы, которые проявляет наша жизнь. Благодарю. Благодарю, Василиса, и скажу тоже свое мнение очень быстро, кратко, дабы не затягивать наш эфир еще больше. Может ли искусственный интеллект быть помощником? Может. И мне кажется, что не нужно уходить в какие-то далекие крайности. Да, Аарон, я тебе дам слово обязательно. И не нужно уходить ни в какие крайности, как некоторые вот товарищи, ну, я думаю, что они всем известны, предлагают вырубить электричество на Земле, потому что электричество – это враг. Вот это из этого момента, и если этот мир выдал эти условия жизни, то с этим надо жить, принять, с этим надо учиться и взаимодействовать. Это нужно поставить на свою службу, жить в сотворчестве. Вот про творчество, да, разговаривали также мы большую часть эфира. Жить в сотворчестве. И как вот, Василиса, ты приводила примеры, фильмы, книги. Но есть книги, которые показывают положительный пример сотворчества и содружества с искусственным интеллектом. И такие примеры — это книги Александра Хиневича, цикл «Путь к истокам», потому что там герои очень часто и практически, ну, большую часть цикла взаимодействуют с искусственным интеллектом. Он развивается и понимает, что ему надо делать, но он действует в сотворчестве, он никогда не становится доминирующим над человеком. И также Ну, я приведу не всех, я приведу только таких, которые мне первые пришли на ум. И Сергей Сергеевич Тармашев, это цикл книг «Древний», и многие-многие другие. Вот. И скажу вот про свои нейросети создавать. Да, это очень сложная задача, потому что английский язык, он сам по себе, как уже многие знают, он очень сухой, он очень формалист, в нем нет образности. То есть русский язык, он намного шире. И массив данных, который будет касаемо русской идентичности, русского кода, он будет намного и в разы шире, чем алгоритмы английского языка. И еще один момент хочу сказать по поводу того, что искусственный интеллект, вот вылетела у меня мысль из головы, потому что очень много хочется сказать, времени нашего эфира очень мало. Поэтому я вот предлагаю, не вспомню, сейчас вылетело из головы, поэтому я вот предлагаю, что надо все-таки жить в сотворчестве, надо... Я вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что в узких кругах уже делают такие нейросети, в которые вводятся древние знания. Один из таких, я знаю, что есть такая нейросеть, которая создается. Я ей еще не пользовался, ну, ее еще нету, по-моему, она не выпущена, в которую вводятся древние знания, образы древних богов и так далее и тому подобное. То есть эта нейросеть, она будет полностью сбазирована на древних знаниях. Вот. И это называется она, по-моему, «Наследник», насколько я знаю. Вот. Поэтому такие нейросети, они создаются, они есть. Но как они будут работать, это все должно, конечно, подвергаться критическому мышлению, здравомыслию и так далее и тому подобное. Вот такое мое краткое мнение, и я предлагаю, я передаю тебе, Арон, слово, и предлагаю после того, как ты добавишь, подводить какие-то краткие итоги. Вот, передаю тебе слово. Еще раз, у меня, я же практика, несколько заказчиков приходило, они хотели многие с деньгами, очень много с деньгами, сделать психолога, чтобы он с ними общался, когда наступает паническая атака. Но они сами не представляли, как это нужно делать. И вот это к чему? Такие люди тоже есть. И найдутся разработчики, которые будут это делать. Вот. И это вопросы законодательства, конечно, и многого другого, объединения. Вот платформа «Вместе» есть, там буду обучение делать. Там в Мирославу, если зайдете в канал, подпишитесь, я размещу эту информацию. Просто обучение, что это такое, без всяких путеводительств в моменте, простым языком. Это я к тому, что надо действительно объединяться, чтобы решать эти задачи совместно, так как те, кто может, скажем так, в корыстных интересах это использовать, делают это втайную. Возможно, уже там что-то создает. А может и нет. Пока не создадут, не узнаем. Вот такие мысли по поводу безопасности и своих наблюдений. Такие люди есть, они могут, не подумав, сделать то, что может навредить. Да, давай, Арон, также подведем итоги по сегодняшнему эфиру. Какие ты считаешь итоги у нас и какие нам выводы сделать по этому эфиру и, может быть, нашим слушателям? Я думаю, что нам нужно всем думать и задавать себе вопросы в первую очередь. И вот я что подметил, очень, кстати, хорошо получается, когда на бумажке пишешь вначале промпт, ну вот этот, что-то пишешь на бумажке, вот, а потом уже и в нейросеть писать не надо. То есть уже и так все понял, пошел, нашел решение вопроса, и так далее. То есть не всегда все вопросы нужно задавать в нейросети в Google. Порой нужно взять, открыть ручку, листочек, взять тетрадку и подумать наедине с самим собой. Такое тоже бывает в нашем 21 веке. И бумагу рекомендую использовать в том числе. Понятно, что многие на меня сейчас посмотрят, как типа, ну и так понятно, но мы же в контексте нейросети разговариваем. Что промты, если пишете, то пишите на бумаге. Они будут четче, я думаю. Они будут более продуманные, у вас будут картинки получаться чуть красивее. Но я это еще не проверял. Проверю, вот в обучение отправлю, скажу, смотрите, проверил, написал на бумаге, красиво, оцените, скажете, посмотрим, не знаю. Все. Да, благодарю. Да. И самое интересное из твоих итогов, то, что есть еще люди, которые пишут на бумажке. Ура! Вот. И вот, я передаю сейчас слово Василисе тоже для кратких итогов. И все-таки, Василиса, мне хотелось бы услышать на основе нашего сегодняшнего эфира, чтобы придать ему какую-то такую тоже разрешимость, да? Ты вначале сказала, что у тебя пока нету никакого мнения. Так все-таки на основе нашего эфира у тебя сложилось мнение, что такое искусство? Интеллект. Да, я, кстати, тот человек, который пишет на бумажке и много пишет на бумаге, и задает вопросы пространства вещего леса. И, кстати, очень интересный тест может быть для людей, которые знакомятся с искусственным интеллектом, сначала задать вопрос в божественное пространство тонких энергий, в облачный, настоящий облачный атлас, получить через сердце ответ, записать его, а потом ради интереса задать тот же самый вопрос искусственному интеллекту и сравнить два ответа или несколько ответов, если задать это разным нейросетям. И тогда, я думаю, вам это очень большую даст информацию для того, чтобы разобраться с тем, кто же на самом деле с нами говорит. А в целом мне... Я не могу сказать, что у меня есть четкое понимание, что же это такое, но я вижу ростки. Ростки того, как эту технологию можно применять во благо. Да? Но это огромный труд и огромная работа. И этому помог наш такой многомерный, содержательный, пусть даже долгий эфир. Он специально был таким, наверное, потому что стояла задача не быстро выдать какую-то четкую информацию, а чтобы мы могли широкими мазками с разных сторон представить вот эту многомерную, структурированную, целостную картину, пускай еще не достаточно четкую, это только первые мазки, но зато, как художник обычно пишет картину, да, он создает большие вот такие цветовые пятна, которые уже начинают формировать вот этот целостный образ, чтобы начать видеть постепенно эту картину целиком. И вот мне видится, что этот эфир у нас таким целостным и очень многомерным получился, и люди, которые будут его слушать, наверное, стоит этот эфир и всем нам, и другим людям слушать и переслушать, для того, чтобы понять всю многомерность информации, которая прозвучала за эти 2,5 часа. И если тема заинтересует слушателей, вот тогда мы, вернее, может быть, не мы, может быть, в каком-то другом составе, может быть, без меня, я просто дала такой импульс, но продолжить серию эфиров по поводу того, чтобы разбираться с этим феноменом и делать это уже в кругу профессионалов, которые готовы участвовать вот в процессе создания нашего русского помощника, я даже не хочу называть это искусственным интеллектом, а именно помощником или эскином, как это названо в книге Джаре. И тогда можно будет, когда эта разработка наша, не китайская, не американская, а когда наша разработка будет проявляться в какой-то большем объеме, чем те ростки, которые я почувствовала в творчестве и в трудах Арона, тогда можно, я тогда смогу сформулировать свою мысль и свое мнение более четко. А сейчас я считаю, что искусственный интеллект — это наш экзамен на зрелость, на чувство знания, на развлечение, на разумность. И, возможно, это инструмент естественного отбора и отделения зерен от плевел. Вот на конец эфира у меня все-таки такое мнение. Благодарю. И надеюсь, что нам помогут разобраться слушатели и зрители, если они подготовили свои вопросы и мнения. Да, да, но твои ожидания не оправдались. Вопросов у нас нету, потому что, видать, очень много было накидано информации и всяких тем, которые были озвучены, и также и мнений. И я думаю, что впоследствии этот эфир, конечно, сможет расшевелить наших слушателей и зрителей, и они все-таки будут что-то писать под этим роликом. Вот. Ну, а я предлагаю идти нам к завершению, и на этом наш эфир на тему «Искусственный интеллект. Судья, палач, зеркало или помощник» завершен. И в гостях у нас сегодня были Арон Хлебников, создатель проекта «Эко-нейросеть Мирослава». Очень интересная нейросеть, поэтому советую людям зайти, посмотреть, ознакомиться. Это можно сделать как в телеграм-каналах, да? Ты можешь сам сказать, Арон, где можно с этим ознакомиться. Ну, там в описании, да, есть ссылка на Мирославу. Вот, в канал заходим, и там можно все смотреть. В этом и задача там всякое показывать красивое все. Ну и на сайт там все есть, короче. В описании смотрите. Все сделали. Да, благодарю, благодарю, что пришел, что рассказал о своем проекте, это очень интересно было наблюдать. Да, благодарю, что позвали, я очень удивлен очень сильно. Да, это на самом деле такое движение мозга, оно помогает пересмотреть многие варианты, потому что разница мнений, она всегда приводит к каким-то новым порывам и новым свершениям. Поэтому я думаю, что это очень полезно будет как для тебя, так и для Василисы, которая тянет руку, я ей дам слово. Да, и все-таки в заключение... Я хочу сказать, что для меня технические устройства, интернет, с которыми, конечно же, я тоже взаимодействую, это лишь возможность напомнить людям, что нет ничего лучше живого общения между собой, с природой, с творящими силами небес. И хочу пригласить вас на наши живые события, которые мы организуем и проводим вместе с соратниками. Это прежде всего новогодние каникулы. С 3 по 10 января буду рада встрече на земле Псковской, чтобы вместе мы все постигали народную культуру на фестивале «Живая сказка». Приезжайте к нам всей семьей. 6-8 февраля я приглашаю на конгресс по буквице в Москве, где соберутся исследователи образной основы русского языка. С 1 по 8 марта женский круг «Жемчужная здрава» собирает девушек и женщин на целую неделю личного общения в женском кругу в городе Печоры. И, конечно, записывайтесь на мой авторский живой курс по росписи стен на реальном объекте, который запланирован на конец мая, начало апреля 2026 года. А мои книги, пособия и многие другие полезные книги, пособия, товары и кофе из желудей от Дубыни можно заказать через группу ВКонтакте «Ярмарка сказочной Руси». И приезжайте, чтобы мы общались и усиливали друг друга в живом поле творения. Благодарю всех сотворцов этого эфира, благодарю всех слушателей и зрителей, и до новых встреч. Благодарю, Арон. Может быть, ты хочешь сказать какие-то добрые, светлые слова нашим слушателям и зрителям по завершению? Я очень сильно, бывает, скучаю по траве и лесу. Это не сравнится с предкой никогда. Ну вот, да, нужно почаще быть на земле. Но вот отдавил я одно место, чтобы своим айтишникам сидеть на этом табурете, донести эту мысль тоже. Да, товарищи, коллеги, действительно очень важно быть в гармонии не только с табуреткой, а и с бархатистой травкой. И не только травкой, и шишками, и камушками, и водичкой, и многим другим. То есть живое. Ну вот, в принципе. Благодарю, благодарю. На женские круги Мирослава будем звать? Василиса. Ну ладно, это потом решим. Ну, в общем... Нормально. Пока нет. Ладно, все, понял. Завершаем наш сегодняшний эфир. Сегодня у нас в гостях был Арон Хлебников, создатель проекта «Эко-нейросеть Мирослава», Василиса. автор книг многих, тоже можно ознакомиться на ее ресурсах. Алексей Щербаков вел эфир, я считаю, что эфир был сегодня очень интересный. И советую его посмотреть многим-многим людям. И те, кто сейчас в эфире и кто слушал нас сегодня, советую этот эфир распространять. Эфир был действительно интересным. За чатом у нас следила Светлана Большакова. Я благодарю всех зрителей, хоть и не было у нас активного участия в эфире. Благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч. Оставайтесь с нами и будьте с нами и слушайте программы как Народного славянского радио, так и других полезных ресурсов. Будет очень много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.